Самый красивый в мире консул. Из сборника «Ветры, ангелы и люди». Усевшись в кресло, я вдруг понял, как сильно хочется спать после дурацкого ночного перелета и еще более дурацкой и бесцельной прогулки по пустому предрассветному городу в ожидании назначенного часа. Вместо того, чтобы собраться и приступить к разговору, ради которого прилетел, молча разглядывал собственные руки, предоставляя Марьяне отдуваться за двоих. Впрочем, она отлично справлялась. Необязательный светский щебет, щедро приправленный неодобрительными суждениями обо всем вокруг, жанр, в котором Марьяна чувствовала себя как рыба в воде. «Надеюсь, тебе нравится это кафе», — говорила она. «Я выбрала его, во-первых, потому что теперь живу совсем рядом, со спальными районами покончено навсегда. Можешь меня поздравить. Это выход на совершенно новый уровень качества жизни. А во-вторых, они заваривают чай как положено, в чайниках. Они просто кидают в кипяток дешевую дрянь в бумажных пакетиках. Я же не просто так включила в свой рацион травяные чаи, а исключительно ради их пользы, поэтому приходится быть очень избирательной. Ну и публика здесь обычно собирается довольно забавная. А лично я хожу сюда как в кино. Правда, по утрам почти никого интересного нет. Городские сумасшедшие, в отличие от нормальных людей, могут позволить себе спать до полудня. Разве что этот красавчик у окна, видишь?» Слово «красавчик» сопровождалось такой саркастической ухмылкой, словно оно было очевидной всем ложью, нехитрым художественным приемом, призванным подчеркнуть уродство описываемого объекта или хотя бы его убийственную заурядность. Но человек, на которого указала Марьяна, действительно был очень красив. Той отчаянной, против всех правил красотой, на которую готовы молиться уставшие от обыденной миловидности портретисты. А некоторые фотографы годами выискивают на улицах городов в надежде прославиться, показав миру правду, ничего кроме правды, и все равно гораздо больше, чем только ее. Одно из тех редких, неординарных, фактурных, породистых лиц, которые содержат больше смыслов, чем полуторачасовая лекция по философии. И столько там сокрыто прелестительных бездн, что голова начинает кружиться заранее, при одном только мимолетном взгляде на профиль, далеко, кстати, не идеальный. Слишком тяжелый высокий лоб, слишком крупный нос, слишком упрямый подбородок, а все равно абсолютное совершенство. Хоть на колени вались перед эдаким чудом посреди полупустого кафе, на потеху заспанной утренней публики. «Так вот», — торжествующе прошептала Марьяна, наклоняясь к самому уху, — «этот красавчик — баба». «А?» Даже вздрогнул от столь грубого возвращения к так называемой действительности, где зачем-то существуют простодушные, самодовольные ухмылки и язвительный шепоток, и у собеседницы в рукаве всегда припасен козырный туз, обидное слово, лишенное всякого смысла. «Баба, ну ладно, договорились, и что?» «А ты тоже сперва подумал, что мужик?» — прошептала Марьяна. «Почти лысая, без косметики, ногти под корень, и этот ужасный, совершенно неженственный костюм. Такое страшилище, не удивлюсь, если лесбиянка. И вот она, представь себе, не просто так тетка, не художница какая-нибудь авангардная, а консул. Лицо, так сказать, целой страны». Вдохнул, выдохнул, напомнил себе. «Марьяна — просто бывшая жена мертвого друга, и я приехал к ней по делу. Нет смысла спорить, нет смысла ее воспитывать, а если уж начну, не остановлюсь. Дурное дело нехитрое. И плакала тогда моя миссия. Что буду делать? Не посылать же на новый раунд переговоров Мэй, которая, надо отдать ей должное, куда менее толерантно, чем злой и невыспавшийся я». Ради поддержания ровного хода беседы спросил: «И какой же страны это лицо?» «А черт ее знает», — отмахнулась Марьяна. «По-моему, какой-то южноамериканской. Консульство тут совсем рядом, в переулке. Каждый день мимо хожу, но всегда забываю прочитать, чье. А флаг там какой?» «Вроде какой-то зеленый, с шахматными квадратами по углам. Точно не помню». «Зеленый с шахматными квадратами? Хоть убей, не мог припомнить такого государственного флага». Впрочем, скорее всего, Марьяна перепутала. Она, в общем, довольно бестолковая, мягко говоря. И поговорить хотела не про флаг, а про консула, то есть консульшу. Тфу, ну и словечко получилось. В русском языке с большинством профессий так. В женском роде они вдруг начинают звучать оскорбительно. Врачиха, кондукторша, профессорша, теперь вот консульша еще. Нет уж, лучше оставить как есть, консул. Она здесь каждый день сидит, торопливо рассказывала Марьяна. Часами. Хорошая работа. Приехал за границу и сиди себе в кафе. И зарплата идет, и командировочные, и представительские расходы, спросил. А откуда ты знаешь, что она именно консул? Не то чтобы это действительно важно, но надо же о чем-то говорить с Марьяной сейчас, в ожидании второй чашки кофе, пока нет сил приступить к делу. Во-первых, я пару раз видела, как она оттуда выходит, в смысле, из консульских ворот. А однажды утром я зашла сюда выпить чаю, и этот красавчик, красотка, тоже тут была. Говорю же, каждый день часами за этим столом штаны протирает. И тут заходит мужчина, такой интересный, подтянутый, сразу видно, что военный, хоть и в штатском. Подходит к ней и говорит: «Госпожа консул, вас ждут». И еще что-то там неразборчиво. И они ушли вместе. А я потом до вечера думала: «Ну ничего себе, она еще и консул, офигеть! Кого только не назначают, наверное, дочка чья-нибудь. Пристроили деточку, услали к нам от греха подальше, решили, для Восточной Европы и не такое сойдет». Слушал Марьяну краем уха, из-под тишка разглядывал красивую госпожу консула. «Женщина, значит, так, пожалуй, еще интересней. Теперь ясно, что мужчина ищел ее только из-за одежды. Белоснежная сорочка, темный брючный костюм, серый шелковый шейный платок. Как ни крути, а женщины действительно редко так одеваются. И волосы совсем коротко острижены, не под машинку, однако довольно близко к тому. Но будь она в платье, сразу, ни на секунду не усомнившись, решил бы, что перед ним очень красивая женщина. Настолько андрогинная внешность, что одежда — единственная подсказка. Никаких других четких ориентиров. Крупные кисти рук уравновешены тонкими запястьями, очень короткая стрижка, безупречной формой бровей, тяжелый лоб, нежным разрезом глаз, бескомпромиссный бойцовский подбородок, маленьким, откровенно чувственным ртом. Вот и поди пойми, кто перед тобой. Впрочем, какая разница? Когда человеческое существо так красиво, все, что можно с ним сделать, только смотреть, затаив дыхание, как на редкую бабочку, которую боишься спугнуть. И, кстати, в голову не придет задуматься, какого бабочка пола, если, конечно, ты не начинающий энтомолог при исполнении. Да и то. «Ваш кофе готов», — помахал рукой из-за стойки юная кудрявая бариста. «Ну, наконец-то! Какой-то несчастный эспрессо с шоколадом, а возилась с ним так долго, словно ездили за зернами на их далекую родину, на другой континент. Или хотя бы ходили одалживаться к соседям в консульство неведомой условно-латиноамериканской страны с шахматным флагом. У тех-то наверняка всегда есть запас». Но вслух, конечно, только вежливо поблагодарил. «Это уже вторая чашка кофе», — скривилась Марьяна. «Кофеин очень вреден, ты знаешь? Марик тоже пил слишком много кофе». Громко, почти по слогам отчеканил. И, безусловно, именно поэтому утонул в волнах Индийского океана. Таково воздействие кофеина на хрупкий человеческий организм. Вот ведь, 100 раз по дороге давал себе слово не ссориться с Марьяной. Но всякому терпению есть предел. Ай, да пошла она. Специально, чтобы еще больше ей досадить, достал сигарету, демонстративно сунул в рот, взял свою чашку и пошел на улицу, хотя курить пока не очень хотел. Ну и черт с ним. Чем хуже, тем лучше. Вышел и правильно сделал. Там, на улице, стоял такой сладкий теплый октябрь, как будто Рига внезапно сделалась южным городом, чем-то вроде Одессы, куда они с Мариком и Мэй ездили втроем каждую осень. Очень давно, страшные, невообразимые 1000 световых лет назад, когда были молоды и думали, что неприкаянны, а на самом деле просто свободны, как ветер, который с явным удовольствием влетал сейчас в его левое ухо, но из правого не вылетал. Предпочитал задерживаться в голове и, будем надеяться, там постепенно накапливаться. Спасибо ему за это. Давно пора. На несколько шагов отошел от входа, закурил, внезапно обнаружил, что отсюда, с улицы, красивую госпожу консула неведомой шахматной державы видно даже лучше, чем с прежней позиции в кафе. Она сидела в полоборота к окну, и ровный утренний свет падал на смуглые щеки, смягчал резкие черты, отражался в неожиданно светлых, серых, как Балтийское море, глазах. Откровенно пялиться, конечно, не стал, Разглядывал из-под тишка, как первоклашка с лакированным ранцем за спиной глазеет на красивую старшеклассницу, которая вряд ли обрадуется его вниманию, засмеет, если заметит, и хорошо еще, если уши не надерет. От созерцания его отвлекла вышедшая из кафе Марьяна. Сперва подумал, обиделась и решила демонстративно, не дожидаясь, пока он докурит, уйти. Приготовился останавливать, любой ценой, да хоть с разбегу на колени в ближайшую лужу, если уж сам виноват, вспылил из-за сущего пустяка. Но потом увидел, что Марьяна выскочила без пальто, в одном тонком трикотажном платье. Остановилась на пороге, не приближаясь, чтобы не стать жертвой пассивного курения, спросила: «Ты же потом вернешься? Я чай уже допила, есть смысл еще заказывать?» А на лице ее было написано: «Прости меня, пожалуйста, я жуткая зануда. Знаю сама, но это только потому, что ужасно стесняюсь. И всегда стеснялась тебя, Мэй, вообще всех на свете, кому не успела привыкнуть. Но вы с этой чертовой черной всклокоченной бабой, конечно, хуже всех. Никогда не знала, о чем с вами говорить и куда девать руки, поэтому при вас вела себя гораздо глупее, чем обычно. И вот сегодня опять. Стеснительность, к сожалению, не лечится ни временем, ни даже смертью того, кто нас познакомил. Совершенно напрасно, кстати. Умный мальчик, мог бы сообразить. Я бы, конечно, попросила прощения за глупую лекцию про кофеин, если бы мне хоть на миг пришло в голову, что в подобных случаях следует извиняться. Я так не привыкла. Не умею, не знаю, с чего начать, поэтому могу только виновато смотреть». Вздохнул, подумав: «Ладно, зато извиняться отлично умею я», — сказал преувеличенно ласково, как говорят с чужими детьми, желая понравиться их родителям. «Прости меня, пожалуйста, Марьянка. Думал, и так понятно, куда и зачем я пошел. А со стороны, наверное, выглядело как хамство. Совершенно не хотел тебя обижать. Просто не сообразил. Конечно, я сейчас вернусь. Иди в тепло, пока не замерзла. И чай обязательно закажи. Надо поговорить, а мы еще и не начали». Марьяна встрепенулась, кивнула и пошла обратно в кафе. Последовал за ней буквально 3 минуты спустя и был вознагражден за такую поспешность, столкнувшись на пороге с госпожой-консулом. Теперь в роскошном белом пальто поверх строгого костюма она казалась не просто элегантной женщиной, а как минимум снежной королевой в изгнании. И даже смуглое лицо не помеха образу, на горнолыжных курортах еще и не так загорают, а заснеженные вершины, безусловно, проходят по ее монаршему ведомству. От полноты чувств замешкался, загородив проход, и консулу пришлось его обходить. Маневрируя, слегка коснулась плеча, покровительственно улыбнулась, шепнула: «Простите мою неловкость», и пока пытался сообразить, на каком языке она это сказала, скрылась за углом. Марьяна ждала его, запивая ромашковым чаем кусок черничного пирога. Стоило сесть рядом, смущенно защебетала, что от углеводов в первой половине дня вреда не очень много, особенно если в расписании значится спортзал. Уже много лет для нее совершенно обязательный. Был настолько великодушен, что не стал говорить: «Да какая мне разница?» Кажется, даже нашел в себе силы кивнуть и сразу перешел к делу. «Так, мол, и так. Мы с Мэй потрясены твоим поступком. Ясно же, что ты вовсе не обязана была ехать на край света и хлопотать там с кремацией бывшего мужа. Не твоя вина, что он за столько лет так и не выбрал времени официально оформить развод. По уму похоронами должны были заниматься мы, как ближайшие друзья. Но мы, сама понимаешь, не знали, что с ним случилось. Даже вообразить не могли. А что писать и звонить перестал, так это же Марик. Сколько раз уже пропадал на месяц, даже больше, и ничего. Если бы ты сразу мне позвонила, как только узнала, мы бы, конечно... Ну ладно, проехали. Что теперь говорить?» Марьяна слушала его, потупившись, в нужных местах вежливо бормотала: «Ну что ты?» И «Я понимаю». Отыгрывала свою партию скромной великодушной вдовы на 5 с плюсом. «Ничего не скажешь. Молодец». Наконец перешел к сути дела, то есть к деньгам, которыми они с Мэй решили компенсировать внезапно свалившиеся на Марьяну дорожные и похоронные расходы. Как бы по справедливости, хотя сами прекрасно понимали, что просто из ревности, не желая смириться с тем, что в последний путь Марика провожала совершенно чужая женщина, бывшая жена, а не они сами. И одновременно в знак благодарности за то, что все-таки позвонила, уже из Пури, спросила о самом важном: «Вдруг ты знаешь, как Марик хотел бы быть похоронен?» и слова поперек не сказала, услышав, что тело следует сжечь, а прах развеять над океаном. Только пробормотала сердито. Какой романтический бред. И была по-своему права. Но сделала все как надо. Пока лучшие друзья тщетно бились за срочные визы с индийскими консульствами, он в восточном полушарии, Мэй в западном, обе битвы были позорно проиграны. Без справки о близком родстве, спокойным, к бюрократам с подобными просьбами лучше не подступаться. Пришлось Марьяне справляться самой. И теперь надо вернуть ей деньги. Они с Мэй так решили. По многим причинам. Такие дела. На этом месте Марьяна подняла глаза и твердо сказала: «Спасибо, я очень тронута. И с радостью возьму деньги, потому что до сих пор по уши в долгах из-за этой истории. Но давай ты отдашь мне не все, а только 2/3. Будем считать, что мы похоронили Марика втроем, в складчину. Это честно. Кроме нас у него больше никого нет. Не было. Не было никого. Я его когда-то любила. Вы его всегда понимали. Марик так говорил, а я очень сердилась. И до сих пор, наверное, сержусь, хотя столько лет прошло. И Марика больше нет. Не на кого сердиться. Не на вас же. Понимали, вот и хорошо. Хоть кто-то его понимал». Даже опешил сперва. Как будто стал свидетелем чуда. Как будто вдруг заговорил неодушевленный предмет. Например, табуретка. Всегда относился к Марьяне как к бессмысленной кукле, набитой нехитрыми житейскими истинами, страхами и предрассудками. Как Винни-Пух опилками. Не любить такую Марьяну было легко и приятно, а любить ее после первого знакомства в день свадьбы им с Мэй совершенно не захотелось, — говорили мрачно. «Ну, будем считать, наш Марочкин просто слегка приболел. Жена — это что-то вроде опухоли, причем доброкачественной, в смысле совсем не смертельной и, скажем так, операбельной. За это и выпьем. Ура!» А уже пару лет спустя пили в гораздо более узком кругу за окончательное и бесповоротное исцеление друга, который наигрался в семейную жизнь, затосковал по прежнему статусу психоодиночки, вечного перекати поля, героя своего внутреннего космоса и благополучно сбежал от жены, закрыв таким образом вопрос. Кто же знал, что снова придется встречаться с Марьяной? Вот так, месяц с лишним спустя со дня его смерти, поверить в которую до сих пор толком не получается. Мало ли, что Марьяна сказала, с этой точки зрения ей тоже лучше бы оставаться бессмысленной куклой, которая сама не ведает, что несет. Просто от бесконечных диет и спортзалов с массажами произошел сбой программы. Спятила, вообразила себя несчастной вдовой, пока Марик застрял на какой-нибудь очередной випассане или вовсе на послушании в буддийском монастыре, отключив телефон, как положено по тамошнему уставу, и в ус не дует. Нет, стоп, так не годится. Сбой программы у куклы, ага, на себя посмотри. Но смотрел все-таки не на себя, а на Марьяну. Впервые в жизни смотрел на нее без снисходительной неприязни, просто как на еще одного человека, живого, а значит слабого, глупого, заблуждающегося. «Ничего не поделать, мы все таковы», — сказал. «Ты, конечно, абсолютно права. Такие расходы должны быть поделены на троих. Прости, что я сам не подумал. Мы с Мэй не подумали, как-то не сообразили, что ты очень важный человек в Маркиной жизни». Обычное дело. Ближайшие друзья часто враждуют с любимыми. И наоборот. Даже когда это уже не важно, потому что все кончено. Или в особенности, когда все кончено. Такие уж мы дураки. «Ничего», — бесцветным голосом сказала Марьяна. «Я и сама такая. Даже не хотела тебе звонить, говорить, что Марик погиб. Накручивала себя, мол, не твое это дело, ты и нам совсем чужой». И только в самый последний момент спохватилось, что завещание он не оставил, и теперь я не знаю, как надо его хоронить. Не знаю, что следует сделать, чтобы не вышло, как будто я настояла на своем напоследок, дождавшись момента, когда Марик не сможет меня переспорить. Я сердилась на него, когда он ушел. А когда умер и стало понятно, что уж теперь-то точно никогда ничего не исправить, рассердилась еще больше». Но все-таки не настолько, чтобы хоронить его так, как он сам бы не захотел. «Спасибо тебе, Марьянка». Накрыл ее руку своей и чуть не заплакал. Но, конечно, сдержался. плакать по Маркину в первом попавшемся рижском кафе, вцепившись в наманикюренную лапку его вдовы, это не просто пошлятина, это уже водевиль. И рыжий дружище Марко, знаю я этого типа, первым меня засмеет, гибель ему не помеха. Специально дождется где-нибудь в Бордо, на пороге между смертью и окончательной смертью, и поднимет там насмех, вконец задразнит, навек опозорит перед сонмом милосердных и гневных божеств. Поэтому предпочел как можно скорее отдать Марьяне деньги, демонстративно отделив треть, на самом деле гораздо меньше. Словчил, а она не заметила или просто сделала вид. Впрочем, что-что, а уж это точно совершенно не важно. И распрощаться. «Ты когда улетаешь?» — внезапно спросила Марьяна, надевая пальто. «Около часа ночи. А что?» «Ничего». Она отвернулась к окну, помолчав, неохотно добавила. «Просто рада, что больше никогда тебя не увижу. Мне это тяжело. Очень тебя не люблю». Промолчал. «А что тут ответишь?» «Пусть говорит, что хочет. Имеет полное право. Выслушаю, утрусь и забуду». Забыть вообще не проблема, если хорошенько надраться в баре аэропорта, а потом уснуть, не дожидаясь взлета. Проснуться в момент посадки, на автопилоте добраться домой и там, не раздеваясь, упасть на диван лицом вниз. К завтрашнему утру из головы вылетит не только Марьянина «не люблю», а вообще все, что было сегодня. Или почти все. Тоже ничего себе результат. Хорошо, когда заранее точно знаешь, как его добиться. Марьяна ушла, звонко цокая каблучками. Поглядев ей вслед, решил, что третья чашка кофе не повредит. Заказал, получил. Не удержавшись от искушения, пересел за стол у окна, который совсем недавно занимала смуглая сероглазая женщина, консул неведомой страны. «Самый красивый в мире консул», — подумал. «Черт, надо же было спросить Марьяну, в каком из окрестных переулков находится консульство с зеленым шахматным флагом, который заранее готов спорить вовсе не шахматный. Вот интересно, какой? Обязательно надо узнать, что за страна. Вдруг они все там такие красивые? Буду знать, куда переезжать, если захочу каждый день в кого-нибудь влюбляться. Тайно, безнадежно и оттого особенно счастливо, без риска увязнуть надолго, потому что вокруг столько объектов для легкой, приятной, ни к чему не обязывающей гибельной страсти, что глаза разбегаются. Отличная будет у меня жизнь. Осталось выяснить, где». Вышел, наконец, из кафе в таком нелепом приподнятом настроении, что подумал, «Да черт с ней, с Марьяной. Не звонить же ей в самом деле. Хорошего понемножку». Сейчас обойду все ближайшие переулки, вряд ли тут так уж много консульств. Короче, найду. Но, как ни странно, не нашел ни одного консульства. Ни латиноамериканского, ни африканского, вообще никакого. Ни в окрестных переулках, ни на самой улице Барона, где сидели в кафе. В конце концов, плюнул и пошел через парк в старый город, как самый настоящий, беззаботный, праздный турист. Кого хотел обмануть? Накрыло уже на мосту через реку, вернее, канал, неважно, пусть рижане сами разбираются, где у них какой водоем. Вдруг как-то сразу и одновременно тягуче, как в замедленной съемке, если предположить, что, возможно, замедленная, да хоть какая-то съемка мыслей и чувств, дошло то, чего не хотел понимать с той, будь она проклята, гадской минуты, когда Марьяна растерянно и сердито сказала по телефону: «Я звоню, потому что подумала, вдруг ты знаешь, как Марик хотел бы быть похоронен. Я сижу сейчас в городе Пури, штат Орисса. Даже краем уха не слышала раньше, что такие названия есть. А это, оказывается, в Индии, где Бенгальский залив. Звучит романтично, совершенно в вашем с Мариком вкусе. А на самом деле невероятная вонь, грязные улицы, женщины, как цыганки, 30 уже старухи. Голые наглые дети ползают по земле и вопят. Все по горло в коровьем дерьме. И Марик погиб. Утонул почему-то именно тут. Не мог выбрать место поближе и хоть немного почище. Я всегда говорила... Ладно, важно другое. Я уже в Пуре. Считается, что жена — это самый ближайший родственник. Меня вызвали, я прилетела. Хожу уже сутки по этому жуткому грязному городу и не понимаю, как Марика хоронить. Подскажи, если знаешь». И теперь, когда больше не надо было расспрашивать Марьяну, бессильно кричать на нее за то, что не сообщила раньше, бросать трубку, тут же перезванивать, извиняться, многословно отвечать на заданный ею конкретный вопрос, не надо глотать коньяк прямо из горла бутылки, запивать его собственной кровью, вытекающей из порезанной в спешке руки, не пьянее, а только слабее с каждым глотком, бесконечно звонить Мэй, перекладывать на ее могучие хрупкие плечи все новые и новые порции невыносимого, хотя толком неосознанного пока горя. Не надо не сражаться с индийскими бюрократами за срочную, молниеносную, хорошо бы вообще позавчерашним числом выданную визу, не проклинать их и все остальное на свете, в сотый раз выслушав, что минимальный срок ожидания — 5 рабочих дней, не выбирать на всех мыслимых сайтах совершенно бесполезные без визы билеты, не бомбардировать Марьяну письмами и смс-ками, умоляя выйти на связь, не спрашивать, как прошли похороны, не собирать для нее эти чертовы деньги, не лететь в Ригу, не раздражаться от глупой болтовни в кафе, не умиляться, не чувствовать себя одновременно виноватым и чертовски благородным героем, словно когда вообще ничего больше не надо, потому что все мыслимые дела переделаны. Ему пришлось прямо здесь, на дурацком мосту, через дурацкий канал, признать, что Маркин действительно умер. И нет, к сожалению, это не самый нелепый из великого множества обожаемых этим балбесом розыгрышей, за который прибить бы да некого. Виновник ловко ускользнул. Тупо повторял про себя раз за разом. И вот получается все. Получается все. Невидящими глазами смотрел на мутную серую воду и, кажется, даже улыбался. Просто чтобы не обращали внимания, не беспокоили, не расспрашивали, не предлагали помощь, шли себе мимо. Сердобольные прохожие, которым нечем заняться, серьезнейшие из опасностей, подстерегающих скорбящего странника в подавляющем большинстве современных городов. Долго стоял на мосту, не в силах сдвинуться с места. Думал устало. «Ладно, вот и останусь тут навсегда». Будем считать, я только что оглянулся полюбоваться, как уютно пылает в господнем камине садом, и в награду меня сделали соляным столбом, неподвижным и, что особенно приятно, почти бесчувственным. Так уж мне повезло. Так и стоял бы там, если не вечно, то хотя бы до позднего вечера, до самого самолета. Но тут кто-то из прохожих, споткнувшись, налетел на него, прошептал виновато, почти в самое ухо. «Простите мою неловкость, Мишенька». «По-английски? По-русски? По-латышски, на котором не знаю ни слова? Поди теперь задним числом разбери», пока извинившийся незнакомец, почти перейдя на бег, стремительно не удаляется в сторону старого города, и длинные полы белого пальто развиваются на стылом речном ветру, как мантия снежной королевы. «Нет, погодите, стоп. Это что же получается? Снова госпожа консул?» Самая красивая в мире, смуглая, сероглазая, неуклюжая, как целое стадо священных коров. Второе столкновение за утро. Какая немыслимая удача. Почти счастливый роман. Побежал за белым пальто, как старый служивый пес с заброшенной палкой, с трудом волоча онемевшие от долгой неподвижности ноги, спотыкаясь на каждом шагу. Но когда оказался на другом берегу, госпожа консул, если это, конечно, была она, уже куда-то благополучно свернула, скрылась из виду, и вместе с нею исчезло свинцовое, тяжкое, невыносимое горе, как будто расплескал его, пока гнался не весь зачем. Кое-что все же осталось. Ровно столько, сколько можно терпеть, не теряя вкуса к жизни, которую теперь хочешь не хочешь, а придется жить за двоих. Надеюсь, Мэй нас поддержит. Возьмет часть обязанностей на себя, но пока ее нет рядом с нами, ладно, дружище Маркин, я как-нибудь справлюсь сам. И для начала просто покурю за тебя. Ты уже давно хочешь, я знаю, хоть и хвастал недавно, что бросил. Ничего, смерть — веский повод опять развязать. Я тебе помогу. И только после того, как закурил, осторожно присев на самый край первой попавшейся лавки, сырой от обещанного синоптиками, но так и не пролившегося дождя, понял — «Меня же назвали по имени. Да еще так ласково, как давно никто не зовет. Простите мою неловкость, Мишенька. В совершенно чужом городе, где знакомых раз-два и обчелся. Марьяна и кто там еще? Теперь уже и не вспомню. Марик прожил в Риге всего несколько лет и в гости особо не звал, разве только однажды на свадьбу. Предпочитал приезжать сам, а еще лучше назначать встречу в каком-нибудь новом месте». Хочешь, выпьем кофе в Кракове послезавтра или пиво в Берлине в субботу? Соглашайся, это же выходной. Больше всего он любил мотаться по свету, пользовался любым пустяковым предлогом, а если причин путешествовать долго не находилось, обходился вовсе без них. Впрочем, теперь это уже совершенно не важно. Важно, что Икс, неизвестная переменная, снежная королева, консул загадочной шахматной страны или просто прохожий в таком же белом пальто, извинившись, назвал по имени, и теперь оно у меня снова есть. А ведь с утра куда-то пропало. Обычное следствие бессонной ночи. Живешь потом целый день, не помня себя, а это, будем честны, никуда не годится. Достал телефон, хотел позвонить Мэй, отчитаться, что отдал деньги Марьяне, рассказать, какая она, оказывается, молодец, все правильно поняла, а мы, дураки, не надеялись и совершенно зря. Совсем уж на ком попало, наш Марко не стал бы жениться. Сколько бы там вожжей не попало ему под хвост. Мало ли, что нам она не понравилась. Надо было больше ему доверять. Теперь уже поздно, ничего не исправишь. Но, наверное, на этом месте все же стоит поставить зарубку на будущее. Например, если завтра кто-то из нас, ты или я, предъявит другому очередную любовь в своей жизни, следует немедленно выключить голову, осиное гнездо критических мнений, и включить сердце, которое, оставшись в одиночестве, без обычной поддержки язвительного ума, растерянно скажет: «Все, что хорошо для тебя, по определению хорошо». Вот сразу бы так. Но телефон Мэй был отключен, что само по себе довольно странно. Разница с Ванкувером, кажется, целых 10 часов, следовательно, у нее там только час ночи. Так рано Мэй не ложится. Впрочем, ладно, пусть дрыхнет. Имеет полное право. Разговор подождет до вечера. Мне, правда, не позарез. Просто хотел отвлечься от всего, что со мной тут вот прямо сейчас происходит. От этих диких скачков между сокрушительной скорбью и дурацкой эйфорией первой невинной влюбленности, от морского ветра, вот прямо сейчас утихшего, но вряд ли надолго, от голосов в голове. Не вышло. Досадно, но, может быть, все равно к лучшему. Это пойму потом. В старом городе совершенно неожиданно для себя заблудился. Насколько может заблудиться человек, которому не надо к определенному сроку попасть в какую-то конкретную точку? Просто довольно странно себя чувствовал, узнавая все улицы и переулки, все разноцветные домики. С каждым мог бы сейчас поздороваться по имени, если бы у зданий были имена, и при этом постоянно путаясь в направлениях, совершенно не понимая, каким образом знакомые фрагменты связаны между собой, тщетно пытаясь хоть немного удалиться от Домской площади и возвращаясь на нее снова и снова, в какой бы переулок ни свернул. Старый город в Риге и так-то невелик, а когда не можешь вырваться за пределы нескольких словно бы заколдованных кварталов, начинает казаться, что тебя заперли в очень симпатичной тюрьме, где к твоим услугам нарядные фасады, кафе и сувенирные лавки, чайки, цветы, пивные, гладкие уличные коты и подкармливающие их нарядные старушки с фарфоровыми лицами. Но все это только иллюзия гостеприимства. Выйти на волю тебе не дадут. Глупость, конечно. Кому ты тут нужен, тебя запирать? Просто острый приступ топографического кретинизма на почве бессонной ночи и стресса. То есть горя, огромного облегчения, любви и тоски. Твою кровь наверняка можно продавать в злачных местах, как легкий наркотик. Столько в ней сейчас содержится разных удивительных веществ, старательно выработанных организмом просто для того, чтобы пережить этот день, который, внимание, сюрприз, строго говоря, только начинается. До обратного самолета еще столько времени, что проще сказать себе, будто ни самолета, ни дома, куда теоретически можно будет вернуться уже нынешней ночью, на самом деле нет, и оставить надежду. Вдруг сообразил, что выбраться из воображаемой темницы совсем просто. Достаточно купить карту города, найти на ней свое текущее местоположение и следовать в любом направлении, куда душа пожелает, четко придерживаясь указаний, всем местным лешим назло. Сунулся в ближайшую сувенирную лавку и застыл на пороге, увидев у прилавка покупательницу в белом пальто. Большие смуглые руки осторожно крутят деревце из янтаря, коротко остриженная голова наклонена чуть на бок, внимательно прислушивается к пояснениям продавца. Она, теперь-то уж несомненно она, женщина из кафе на улице Барона, объект Марьяниной неприязни, самый красивый в мире консул неизвестной страны. Надо же, гуляет по городу, как обычный турист, без сопровождения и охраны. Впрочем, консулу, наверное, и не положено, все-таки не посол. Забыл, что пришел за картой. Стоял у входа, глазея на красивую госпожу консула, но все-таки сделал шаг в сторону, когда она, прижимая к груди тщательно упакованную покупку, проследовала к выходу. Впрочем, такая предусмотрительность совершенно не помешала женщине в белом пальто задеть его локтем, проходя мимо, улыбнуться, как старому знакомому, прошептать: «Простите, я сегодня как-то фатально неосторожно. Такой уж выдался день». Снова так и не смог осознать, на каком языке она это сказала, но понял все до единого слова. Или только подумал, что понял. Ладно, будем считать, что она говорила по-испански, благо я его хоть немного да знаю. И Марьяна почти уверена, что консульство принадлежит какой-то из множества стран Латинской Америки. И внешность женщины в белом пальто полностью подтверждает эту версию. Смуглая оливковая кожа, холодные глаза прапрапрапрадеда конкистадора, резкий профиль другого прапрадеда, проигравшего свою войну так давно, что уже нет смысла скорбеть о его поражении. Тем более от навязанного судьбой союза родились такие красивые внуки и внучки, что даже древние боги той далекой земли наверняка не гнушаются время от времени заимствовать их тела для краткого земного воплощения. Если, к примеру, захочется выпить кофе или пройтись по пасмурным улицам, пересечь мост через холодную сизую реку, отправиться в старый город, купить янтарное дерево в подарок коллеге на день рождения, 5 миллионов лет со дня пришествия в этот дурацкий, смешной и жестокий, но местами очень трогательный мир. Не раздумывая, вышел из лавки обратно на улицу, сам толком не зная, зачем. Ну, просто интересно проследить путь красивой госпожи консула. Куда пойдет, с кем встретится, где остановится, задумчиво глядя вдаль, что съест или выпьет, куда пойдет, нагулявшись, где ее дом. Не худшая программа дня, которую все равно надо убить, принести в жертву безымянным хтоническим божествам с наслаждением пожирающим время нашей жизни, особенно потраченное без пользы и удовольствия, в ожидании самолета, поезда, автобуса, свидания, назначенного на вечер, желанного путешествия в декабре, начало следующего года, когда все обязательно станет иначе, окончание неприятной работы, операции, свадьбы, рождение сына, любого события, ради приближения которого мы отказываемся от здесь и сейчас, единственного настоящего, данного нам в ощущениях, с возрастом изрядно притупившихся, конечно, но уж какие есть. Однако на улице, почти совершенно пустой, не было ни одного прохожего в белом пальто. Интересно, куда она подевалась? Впрочем, вот и ответ. Отъезжающий от соседнего здания темно-синий автомобиль. Слишком скромный, пожалуй, для консула. С другой стороны, что я понимаю в обычаях, приоритетах и экономических возможностях стран, где никогда в жизни не был? Таких далеких, что проще считать их вымышленными, как, например, Бан-Бураган, Шараф, Лейн, Маньяр, Городан, Айсана, Оритуу и еще несколько десятков волшебных городов-государств, прилежно выдуманных нами, не в меру начитанными мечтательными детьми, в возрасте от 6 примерно до 20. А когда мы, собственно, остановились? И почему? Будем считать, не помню. Потому что не хочу вспоминать. В любом случае, выследить красивую госпожу консула не получится. Ладно, не очень-то и хотелось. Идем дальше. Тем более, что давно пора снова выпить кофе, взбодриться, согреться, посидеть, вытянув ноги, перевести дух, а заодно убить еще как минимум час. Один из множества приговоренных сегодня к медленной смерти. Надеюсь, не очень мучительной, даже приятной. Это в моих интересах. Поэтому кофе. Вперед. Решено. Хотел было вернуться в лавку за картой Риги, но передумал, сообразив, что кафе вокруг видимо-невидимо. Карта прямо сейчас не нужна. Скорее уж, интуиция. Умение выбрать что-то стоящее, не опираясь на опыт и рекомендации, которых все равно нет. А отыскать кафе под названием «Черная магия». Единственное, которое понравилось и запомнилось, потому что сидели там с Мэй и Мариком на следующий день после его свадьбы, оставив дома Марьяну, впервые за долгое время только втроем, без посторонних, как встарь, никакая карта не поможет. Черт ее знает, ту улицу, как она называлась. И что было рядом? Впрочем, ответ на последний вопрос известен. Рядом было решительно все. В Риге очень маленький старый город. Здесь всего в двух шагах отовсюду. Это, кстати, обнадеживает, потому что вероятность случайно попасть в нужное место довольно велика. И почему бы раз так не развлечься поисками кафе, которое, скорее всего, давным-давно закрыто? Время безжалостно к заведениям общепита даже больше, чем к людям. Сколько раз убеждался в ходе ностальгических прогулок по когда-то любимым местам. Впрочем, какая разница? Дело же вовсе не в том, чтобы действительно найти то кафе. Просто у совершенно бессмысленной прогулки наконец появилась определенная цель, и сразу стало гораздо интереснее. С этой точки зрения, не отыскать черную магию до самого вечера – даже больший успех, чем найти ее быстро. Главное, конечно, не утратить интереса к поискам. Но уж это всегда совершенно непредсказуемо. И нынче как повезет. Подошел к задаче ответственно. То есть сперва все-таки выпил двойную порцию эспрессо в первом попавшемся баре, чтобы насущная потребность усталого организма в кофеине не понукала к немедленному достижению результата, не портила удовольствие от погони за тенью приглянувшегося когда-то кафе. И только после этого отправился искать. Два с лишним часа блуждал бестолку, как, в общем, и предвидел с самого начала. За это время магнит, все утро настойчиво притягивавший к Домскому собору, явно ослаб. У его стен обнаружил себя всего дважды. Впрочем, оба раза совершенно внезапно, в полной уверенности, что удалился от собора на максимально возможное расстояние. Зато целых 8 раз вышел к Ратушной площади, своего рода рекорд. Оказавшись там в 9-й раз, рассмеялся вслух, махнул рукой. «Ладно, черт с ним, возьму тайм-аут». Зашел в очередную сувенирную лавку, привлеченный, как в детстве, красотой витрины, а не практическими соображениями. Надолго завис над прилавком, выбирая подарки вымышленным друзьям. Немногочисленные реальные в них, увы, не нуждались. Мэй вообще не любит вещи и старается держать их в доме как можно меньше, делая исключение только для обуви, которую скупает со страстью коллекционера. А Марик, единственный из троих, обожавший всякую ненужную чепуху, умер, как последний дурак. Вот и пусть сидит теперь без подарков. Сам виноват. Подумал, прости, дружище, но я пока не готов собирать за тебя твои дурацкие сувениры. И почти услышал в ответ, да ладно, забей. Конечно, ничего не купил. Даже карту Риги, которая теоретически могла бы пригодиться сегодня. Почти целый день еще впереди. Вспомнил о ней, только покинув лавку, а возвращаться поленился. Вместо этого свернул в ближайший переулок, сперва показавшийся тупиком, вот интересно зачем, но все равно пошел вперед и вскоре увидел узкий проход, ведущий на какую-то людную и, кажется, совершенно незнакомую улицу, по которой еще не ходил, по крайней мере, сегодня. Поспешил туда и на радостях чуть не проскочил распахнутые настежь ворота с потемневшей от времени вывеской «Black Magic Cafe». Похоже, и правда то самое, что затеял искать, не особо рассчитывая на успех. Подумал, ну надо же, оно еще и открыто. Вот это да, вот это я молодец. Некоторое время разглядывал мощеный булыжником внутренний двор, выставленные туда ветхие столы и лавки, древний буфет, загроможденный горшками с геранью и пустыми бутылками из-под рижского бальзама, гигантскую деревянную бочку, как бы из-под вина. Все совпадает. Именно тут мы сидели втроем. Страшно подумать, сколько лет назад. С тех пор ничего не изменилось. Только в лужах плавают красные виноградные листья. А тогда была ранняя, удивительно теплая для этих краев весна. И всюду стояли горшки с гиацинтами, а больше никаких различий. Впрочем, моя память — та еще лотерея. Чего вытащит, с тем и живи. А правда это или нет, дело 10-е. Но всегда можно попробовать угадать. Махнул рукой на бессмысленные попытки разобраться с воспоминаниями и вошел в кафе. Пересек совершенно пустой полутемный зал и попал в следующий, тоже пустой, но светлый, с огромными окнами, выходящими на довольно широкую, оживленную улицу. Ту самую, что виднелась в проходе, ведущем из тупика. Туда же вела большая парадная дверь. Поглядев на нее, вспомнил, что в прошлый раз и правда заходили в черную магию с улицы, а во двор отправились уже потом, выяснив, что в помещении нельзя курить. За стойкой хлопотала миловидная женщина средних лет с белокурой косой, уложенной вокруг головы. Собирала в большую коробку шоколадные конфеты, явно ручной работы, все хоть немного, да разные, невиданное многообразие форм. Приветливо поздоровалась, легко перешла на русский, хоть и чувствовалось, что язык для нее не родной. Оторвалась от возни с конфетами, чтобы приготовить ему капучино. Обрадовалась, узнав, что побывал тут много лет назад, а теперь нарочно вернулся. Впрочем, она, кажется, так поняла, что приехал в Ригу специально и исключительно ради ее кафе. Разубеждать не стал. Спросил, можно ли отправиться с чашкой во двор, чтобы там покурить. Получил разрешение и уже было пошел обратно, но застыл, прислонившись к ближайшей стене, потому что дверь кафе распахнулась, и вошла все та же смуглая госпожа-консул в белом пальто. Ничего себе совпадение! Слишком много счастливых совпадений для одного бестолкового дня. Хоть правда бери и влюбляйся в нее навек. Не зря же им пропадать. Хотя, конечно, поди влюбись в существо, которое слишком прекрасно, чтобы быть просто человеческой женщиной. Да и должность ее вряд ли располагает к внезапным страстным романам со случайными незнакомцами, приехавшими в Ригу всего на один день, будем считать, по делам. Она его тоже узнала, усмехнулась, кивнула, как старинному приятелю, скорее даже соседу, встреча с которым почти неизбежна дома, вечером, на общей веранде или в саду, поэтому сейчас можно не подходить с разговорами. «Достаточно подать знак, дескать, я тебе рада, позже увидимся, еще поболтаем, привет». Взяла коробку с конфетами, что-то негромко сказала, протянула деньги, дождалась сдачи и вышла, взмахнув на прощание, по-мужски большой, по-женски хрупкой рукой. «А вы, получается, знакомы с госпожой консулом?» — с любопытством спросила белокурая бариста. Честно сказал, «Да не то чтобы так уж знаком». Просто сегодня весь день сталкиваемся в самых разных местах. Здесь, в сувенирной лавке, перед этим на каком-то мосту, а утром в другом кафе, на Барона. Череда удивительных совпадений. Ей, вижу, уже немного смешно, а я просто в растерянности. Город, конечно, довольно маленький, но не настолько же он мал, чтобы четырежды на дню встречаться с каждым из его жителей, правда? Кстати, а какой страны она консул? Ну, вдруг вы знаете, если она, к примеру, постоянный клиент. «Страну не знаю», — вздохнула блондинка. «Самое интересное, но как-то неловко вы спрашивать. Я и должность узнала совершенно случайно. Кто-то из спутников ее при мне так однажды назвал, а я, конечно, запомнила. Не каждый день выясняется, что тебя посещает настолько важная персона. Клиентка она действительно постоянная. Почти каждый день заходит к нам в середине дня выпить кофе, купить конфет. Обычно задерживается подольше, говорит, она только тут по-настоящему отдыхает от дел и забот. Не мудрено, потому что без черной магии в наше время не расслабишься толком. Это ее слова. Постоянно смеется над нашим названием. Советует добавить в меню соответствующие предложения. Сглаз, отворот, приворот, чтение мыслей, исполнение давней мечты, вещий сон, исцеление, избавление от проклятий, дежурное чудо дня — и прочее в этом духе. Лично мне очень нравится, но, увы, не у всех клиентов есть чувство юмора. Одни испугаются, а другие чего доброго станут требовать, чтобы их обслужили по всем указанным пунктам. И как я, скажите на милость, устрою им самый простой приворот? Кивнул, прикончив залпом стремительно остывающий кофе. Я бы, пожалуй, тоже потребовал. Чувство юмора — дело хорошее, но глупо из-за него упускать даже самый мизерный шанс, что шутка в меню окажется правдой. И каким дураком я стану, если даже не попытаюсь цапнуть с прилавка причитающуюся мне долю чудес, особенно если они будут продаваться по цене ваших конфет. Такие расходы я вполне потяну. — И что бы вы тогда заказали? — рассмеялась блондинка. — Даже не знаю толком. На самом деле, что приворот, что отворот, мне вряд ли вот прямо сейчас пригодится. Исцеляться особо не от чего. Исполнение давней мечты, честно говоря, опасаюсь. Просто не помню, чего успел намечтать в течение жизни. Но, зная себя, подозреваю ужасные вещи. С глазов я точно не ем, да и проклятий на меня пока никто не накладывал. Бывает, просто не повезло. Пожалуй, возьму дежурное чудо дня. По крайней мере, всяко выйдет сюрприз. И еще одну чашку капучино, потому что эту я уже выпил. Сам не заметил, когда. «За капучино дело не станет», — кивнула бариста. А чудо дня у нас нынче совсем простое. Одна конфета, зато целиком на ваш выбор. Госпожа консул ее оплатила заранее, велела вас угостить. Я, собственно, поэтому и спросила, знакомы ли вы. Такое поведение совсем на нее не похоже. Обычно она на других посетителей не обращает внимания, причем до такой степени, что может случайно бросить пальто на занятый кем-то стул. «Ушам своим не поверил», — переспросил недоверчиво. «Велела меня угостить? Конфетой? С ума сойти можно. Вот это, я понимаю, действительно чудо дня. Полная неожиданность. По этому поводу придется, пожалуй, забыть, что я не люблю шоколад». «Считайте, я этого не слышала», — строго сказала блондинка. «В моем присутствии говорить такие ужасные вещи клиентам запрещено», — улыбнулся. «Простите, исправлюсь». «Уже, считайте, исправился. Смотрю на ваши конфеты и начинаю думать, что до сих пор это просто был не тот шоколад. Что, кстати, чистая правда. Попробуйте, удивитесь. Сами выберите или помочь. А я вот так поступлю». Зажмурился и наугад цапнул одну из конфет. Открыв глаза, обнаружил, что его добыча выглядит как маленький метеорит, долго пролежавший на дне океана. Темный бугристый шар, облепленный крупными белыми кристаллами, похожими на морскую соль. «Это и есть морская соль», — подтвердила блондинка, на миг отвлекшись от гудящей и урчащей кофейной машины. «Сочетание многим кажется неожиданным, а, как по мне, одно из лучших. Впрочем, окончательное суждение за вами», — развел руками. «Во всяком случае, шоколад с солью — это, на мой консервативный взгляд, тоже своего рода чудо. Чего еще и желать». Положил конфету на кофейное блюдце, поблагодарил и пошел во двор. Только сегодня утром твердо обещал мертвому другу, буду теперь курить за двоих, а сам затянул паузу черт знает насколько. Мало ли что, с недосыпа совершенно не хочется. Слово-то надо держать. Сел на лавку, поставил чашку на усыпанный красными виноградными листьями стол. Честно выкурил горькую от сырости сигарету. Сделал глоток горького кофе. Самое время грызть шоколад, тоже черный и горький. Впрочем, соль, вероятно, внесет некоторое разнообразие в жизнь языка, неба, гортани и чем там еще ощущают вкус. Она и внесла. Рот мгновенно наполнился густой, горячей от кофе, холодной от ветра слюной, слишком соленой, чтобы вот так сразу распознать скрывающуюся в ней сладость. Но потом-то все снова становится на места. От этого победительно сладкого вкуса захочешь — не отмахнешься. Вспомнил не разумом, телом, на что это похоже. Когда купаешься в море, и большая волна, которую заприметил издалека, но не стал уклоняться от встречи, стоял по горло в воде, ждал, заранее зная, что будет. И вот она здесь, накрывает тебя с головой, тащит силком за собой, опрокидывает на колени, выбрасывает на берег живого, почти невредимого, только слегка исцарапавшегося об острые донные камни, с полным ртом вот этой невыносимой, прелестительной соленой сладости. И потом сидишь на песке молча, почти без мыслей, навсегда потрясенный открытием. Смерть — это, наверное, тоже примерно так. Подумал, не мог не подумать, что Марик, дружище наш Марочкин, храбрый путешественник Марко, наверное, именно так и умер. В море, захлебнувшись сладкой соленой волной. До сих пор, небось, отплевывается, сидя где-нибудь на неведомом берегу, куда нас всех рано или поздно выбросит, мертвых, но все равно невредимых, скорее удивленных, чем перепуганных, готовых снова нырять. Такая версия загробного существования слишком нелепа, чтобы быть просто утешительной выдумкой, поэтому пусть станет правдой, хотя бы для нас троих, ладно, Господи? Возвел глаза к низкому серому небу, словно бы ожидая ответа, но вместо грома небесного в кармане задребезжал телефон. «Ладно», — сказал оттуда покладистый Господи, почему-то голосом Мэй. «Ладно», — повторила она, начав, как всегда, с середины, словно болтали уже как минимум полчаса. «Ладно, теперь, предположим, ты все еще в Риге. Только не говори, что уже улетел. И без этого чувствую себя полной дурой, запутавшись в этих безумных часовых поясах», — ответил. «Наверное, в Риге. Ну или просто сон о ней вижу. Трудно вот так сразу сказать наверняка. Тогда будь любезен, увидь во сне, что я прилетела в Ригу, звоню тебе, сидя в маршрутке, следующей из аэропорта в центр, и очень прошу, объясни мне человеческим голосом, где тебя тут искать?» «Ну ничего себе! Прилетела без предупреждения. Звонит теперь, как ни в чем не бывало, уже из маршрутки, словно 7 или 8 тысяч километров сущий пустяк. Вообще не расстояние, не о чем говорить. А билеты на самолет раздают бесплатно всем желающим. Или, к примеру, дарят победителям конкурсов рисунка на асфальте. Сам однажды подобное выиграл. В 4-м, кажется, классе. Сперва школьный, а потом районный. Это было совсем несложно. В отличие, скажем, от внезапного марш-броска из Ванкувера в Ригу. Надо же, сколько лет знаю Мэй, а все равно сумела меня удивить. Но вслух причитать не стал. Мэй этого не любит. Только и сказал: «Круто, что ты прилетела. Что касается меня, я уж так получилось, сделался адептом черной магии. В смысле, сижу в одноименном кафе. Заказал дежурное чудо дня и только что его слопал. И, кстати, сразу же ты позвонила. Чудо дня, надо понимать, удалось. Осталось понять, как сообщить тебе адрес, которого я не знаю. Впрочем, могу просто дать трубку хозяйке притона. Пусть сама тебе объяснит». «Black Magic Cafe в старом городе?» — деловито уточнила Мэй. «Да». «Тогда не надо хозяйку, я помню, где это. Буду самое позднее, через 20 минут». Удивился. «Мы же тут 100 лет назад сидели. Она, оказывается, помнит адрес». Но вслух ничего не сказал, кроме короткого «жду». Курил потом торопливо и жадно, дрожащими руками придерживал взбесившееся, сорвавшееся с цепи сердце. Уговаривал его: «Ну что ты, глупая мышца, это, конечно, совершенно неожиданная новость, что к нам с тобой приближается Мэй, но зачем так скакать? Тебе не надо наружу, тебе там совсем не понравится, поверь». Вынужден был запоздало признаться себе, что на самом деле не столько ждет появления Мэй, сколько боится этого момента. Звучит совершенно дико, но только на первый взгляд. Понятно же, почему. Это будет первая встреча после гибели Маркина. Вот так, живьем, с глазу на глаз. Телефоны и скайп не в счет. Они хороши, чтобы говорить слова и слышать тоже только слова. Ладно, согласен, по скайпу можно увидеть мимику, жесты, выражения лиц. Но это все равно, что смотреть любительское кино с участием старого друга. Кто бы спорил, интересное и приятное переживание, но правды таким образом не узнать. Думал, еще бы, конечно, мне страшно. Потому что если сейчас увижу ее глаза, коснусь руки и пойму, что никакого «мы» больше нет, есть только Миша и Мэй, каждый сам по себе, я, в общем, переживу, не вопрос, но только потому, что я, как показывает практика, чрезвычайно живучая тварь. С носом мне нет, и спасу от меня тоже. Но, господи, как же хочется это переживать. Хватит с меня похорон. Думал, конечно, мне страшно, потому что до сих пор, будем честны, все держалось на Марко. Он нас выбрал, он первым сказал: «Теперь будем всегда дружить». Он любил нас обоих. Мы были нужны ему позарез, потому что наш Маркин с детства откуда-то знал, что треножник — самая устойчивая в мире конструкция. Вот и ухватился за нас, чтобы твердо стоять на ногах, когда под ними совсем не станет земли, которую этот до дурости храбрый балбес был готов отменять бесконечно, раз за разом, с утра до ночи, сколько хватало сил. Думал, и как мы будем тогда дышать? В какую сторону продолжаться? Конечно, мне страшно, Марк, дружище. Что ты вообще устроил, свинья конопатая? На кого нас оставил? И почти услышал ответ: «Друг на друга, не бзди». И сам же продолжил: «Не бзди, все будет отлично. Если Мэй прилетела в Ригу вот прямо сейчас, значит и правда, пора повстречаться. Она всегда хорошо понимает, что делает, а значит, наша общая жизнь в надежных руках». И когда Мэй наконец вышла во двор из полутемного зала, с купленной по пути чашкой кофе в руке и легкой дорожной сумкой через плечо, высокая, тонкая, темная, с копной густых, кудрявых, пепельно-серых волос, выдохнула с непередаваемым облегчением: «Мишкин, дружище, ты действительно тут». Не стал сверлить испытующим взором, просто поднялся навстречу, аккуратно поставил на стол ее чашку, обнял, уткнулся носом в горячую шею и не заплакал от облегчения только потому, что это было бы слишком просто. Да и Марко, пожалуй, засмеял бы обоих, глядя на них с небес. Мэй была дочкой Нины, актрисы кукольного театра, крупной краснолицей блондинки, такой сладкоголосой, что ей доставались роли всех добрых фей, всех обиженных падчериц и самых умильных котят, такой отчаянно некрасивый, что отказывалась выходить на поклоны, говорила, чтобы детей не пугать. Конечно, преувеличивала, но назвать ее слова совсем уж беспочвенным кокетством язык не поворачивался. Отцом Мэй стал какой-то неизвестный африканский студент. Имя его Нина сперва скрывала от всех, а когда решила все-таки сообщить повзрослевшей дочери, поняла, что забыла. И обе так громко смеялись в ту ночь на балконе, что перебудили соседей. На них, конечно, не рассердились. Смех не скандал. От такого шума даже проснуться приятно. Дом у них вообще был дружный. Большая часть жильцов — актеры, музыканты и прочий условно-богемный народ. Отец Марика, к примеру, был цирковым клоуном, а мать работала помощником режиссера на киностудии и появлялась дома так редко и ненадолго, что вежливый Марик то и дело обращался к ней на «вы». Не нарочно, а просто с непривычки. Присматривала за ним тетка, незамужняя сестра отца, переводчица, вечно заваленная работой. Она покидала свою комнату только когда приходило время разогреть нехитрый обед, и на все детские вопросы, начинавшиеся с «а можно?», неизменно отвечала «да», просто чтобы отвязались. Поэтому в гостях у Марика разрешалось сидеть хоть сутками напролет, безвылазно, пока собственные родители не начинали стучать в ярко-синюю фанерную дверь на последнем четвертом этаже, чтобы сообщить блудным чадам «московское время 23 часа», и сдержанно осведомиться, не желают ли упомянутые чада в связи с этим прискорбным фактом немедленно отправиться в постель. Шли, конечно, куда деваться. Спускались по лестнице, едва передвигая ноги от внезапно обрушившейся усталости, но все равно неохотно бормоча, мы только разыгрались. Впрочем, потом наступал новый день, ничуть не хуже прежнего. Можно было снова бежать к Марику, вместе сочинять новые слова тайного языка и рисовать на старых обоях в гостиной незаконченную вчера карту страны Городан, где живут слоны-лилипуты, а люди умеют летать, меняют цвет кожи в зависимости от настроения и всегда рождаются только по двое, трое, а то и по шестеро, но никогда в одиночку. Чтобы сразу, с самого первого дня, было с кем дружить так же крепко, как дружим мы. Это называется «счастливое детство». Но подобные формулировки возникают гораздо позже, когда, вырастая, сближаешься с некоторыми ровесниками и сперва с недоверчивым удивлением, а позже с горечью обнаруживаешь, что так привольно, полно и весело, как нам троим, похоже, вообще никому не жилось. И это, как ни смешно, не дает теперь никаких видимых преимуществ. Скорее, наоборот, обрекает на одиночество. Тебе, по большому счету, просто не о чем говорить с другими людьми, кроме, конечно, Марки и Майки. Двух голов непобедимого сказочного дракона, чья третья голова — это ты. На дружбу втроем Миша, Марик и Майя, она же Мэй, были, можно сказать, обречены с самого начала. Просто потому, что в доме не оказалось других детей соответствующего возраста, а соваться в поисках компании в чужие дворы не позволяли родители. А к тому времени, как стало плевать на запреты, они уже успели найти друг друга и утратить интерес к новым знакомствам. Вот исследование неизвестных территорий — совсем другое дело. Свой район они успели изучить еще до того, как пошли в школу. А классу к третьему уже неплохо знали весь город, который регулярно объезжали из конца в конец на автобусах и трамваях. И какое же счастье, что вечно занятые мамы ни о чем не догадывались, а то засадили бы нарушителей под строжайший домашний арест, наплевав на собственные либеральные принципы. И как тогда писать мелом на стенах чужих сараев, на самой дальней окраине, добравшись туда с тремя пересадками за 2,5 часа, «Граница с вольным городом Клукатан. Без попугая не входить». Или «Здесь начинаются владения великого короля Ори-Ери, победившего злых обезьян». А на крышке канализационного люка до подземной страны Арнуяк отсюда ровно 100 километров вниз. И убегать хохоча, чтобы завтра снова вернуться и продолжить переделывать окружающий мир в соответствии с собственными предпочтениями. Изменять его день за днем, насколько хватает сил, тайком добытых трамвайных билетов, храбрости и разноцветных мелков. Но все это было потом, а сперва совсем еще маленькие Миша и Майя играли в песочнице, каждый в своем углу, и совершенно не стремились завязать знакомство, несмотря на дипломатические усилия успевших сдружиться мам. Миша тогда с откровенным недоверием косился на странную темнокожую девочку в полной уверенности, что она не настоящая. Просто, например, картинка выскочила из книжки и ожила. Или не из книжки, а из телевизора, из какого-нибудь мультфильма про Африку. Настоящие дети такого цвета не бывают, это он знал твердо. А Мэй в ту пору вообще не обращала внимания ни на кого, включая собственную мать. Сосредоточенно строила очередной домик из песка, шевелила пухлыми губами, рассказывая себе бесконечную сказку о волшебных невидимых феях-принцессах, живших в ее песочном замке когда-то очень давно, 100 миллиардов миллионов лет назад, или даже в прошлую среду, все равно, что вообще никогда. Это продолжалось до тех пор, пока в дом не въехала семья Марика, и он не вышел гулять. Во дворе огляделся по сторонам, деловито затопал к песочнице, ухватил обоих за руки, сказал серьезно, как взрослый. «Я к вам специально приехал по небу на лодке из города Бан-Бураган, где на деревьях цветут большие собаки. Теперь будем всегда дружить». И они не нашлись, что противопоставить обаянию его уверенности, да и не захотели. Зачем? Марику тогда было 4 года, а им по 5, но он всегда вел себя как старший. Не то чтобы командовал, просто то и дело принимал решения, которые настолько нравились остальным, что спорить не было смысла. Какой же дурак откажется от новой интересной игры? А теперь Марика, неугомонного Маркина, храброго рыжего Марко, больше нет на этой прекрасной земле. А связанные его давним решением Мишкин и Майкин, лучшие в мире друзья, обнимают друг друга на заднем дворе Black Magic Cafe в старом городе Риге, выдуманном разнообразие ради не ими самими, а кем-то другим, в пасмурный, ветреный октябрьский день. Вот как точно все рассчитал. Не ошибся. Такой молодец. «А как ты думаешь? Конечно, я тоже боялась, что теперь все пойдет не так», — наконец сказала Мэй, неохотно размыкая объятия и усаживаясь за стол, где уже почти успел остыть ее кофе. Снова начала разговор откуда-то с середины, как будто все, что обдумывал в ее отсутствие, на самом деле было сказано вслух. «Помнишь, как говорил Борь Матвеевич? Одни люди, испугавшись чего-то, инстинктивно делают шаг назад, а другие — вперед. Оба способа по-своему хороши. Главное понять, который из них твой, чтобы не тратить зря время, обучаясь чужим ненужным приемам. И поскольку со мной это все давным-давно ясно, я поступила как должно, сделала шаг вперед». Борь Матвеевич, то есть, конечно, Борис Матвеевич, инструктор по самбо, дзюдо и еще целому букету боевых единоборств, как он сам любил говорить, крупный специалист по разумной драке, бритый наголо великан с лицом людоеда и самой теплой в мире улыбкой, был отчимом Мэй. Появился в их доме на правах случайного, у нее в ту пору других не водилось, хахали Нины, а в итоге задержался на много лет. Так и живут до сих пор вместе. Летом катаются на роликах, как подростки, зимой купаются в проруби, ходят в горы и ездят с палаткой в лес. А в прошлом году Мэй подарила им путешествие в Гималаи, мечтают теперь повторить. Удивительно дружно вышла пара, но в ту пору никто и помыслить не мог о подобном исходе, кроме Мэй. Она-то, впервые увидев Борь Матвеевича, крепко обхватила его огромную ногу и сказала: «Ты самый хороший», чем поразила в самое сердце не только его, но и собственную мать, которая к тому моменту начала опасаться, что у дочки имеется изъян похуже, чем шокирующая всех вокруг шоколадная кожа. Полная неспособность любить или хотя бы просто замечать других людей. Однако с появлением Борь Матвеевича выяснилось, что Мэй просто была чрезвычайно требовательна и строга в выборе симпатий. Такой собственной осталось. А как еще? А в ту пору Борь Матвеевич был совершенно сражен и ответил Мэй полной взаимностью. И дело, конечно, не только в том, что стал заходить все чаще, приносить в подарок игрушки и покупать мороженое. Главное, он разговаривал с Мэй как со взрослой, серьезно отвечал на бесчисленные вопросы, охотно учил новым играм, и уж тут повезло всем троим. Например, нарды они именно тогда и освоили всей компанией. И морской бой, на который извели тонну тетрадок в клеточку, и даже покер, правда, не карточный, а с кубиками, но тоже неплохо. А самой любимой стала почему-то игра «Уголки» шашками на шахматной доске. Кстати, никогда с тех пор не встречал людей, которые бы ее знали. и Марик часто досадовал после того, как разъехались по разным городам, что больше не с кем всласть поиграть. А еще Борь Матвеевич учил их драться. Повозившись какое-то время с дружной троицей, сказал: «Хорошие вы ребята, но в школе вам придется нелегко, всем троим, хоть и по разным причинам. Надо бы заранее подготовиться». Конечно, был совершенно прав. Теперь-то задним числом это ясно, а тогда совместные походы в спортзал, прыжки и кувырки в нарядных, на скорую руку сшитых мамами кимоно — это было просто ужасно весело и интересно. Хоть и трудно, конечно, иногда больно, изредка невыносимо до слез, но интересно. В детстве это единственный неотразимый аргумент. Вот именно тогда, на одном из первых уроков, Борь Матвеевич заговорил о людях, которые, испугавшись, делают шаг вперед или назад. Инстинктивно, так уж они устроены. И надо не думать о том, кто лучше, а просто понять, каков ты есть, и учитывать эту свою особенность. Так будет проще выбрать тактику боя и даже стратегию собственной жизни. Впрочем, это слишком сложно даже для взрослых. Простите, граждане дети, опять меня занесло. Но они, кстати, все равно его поняли, поскольку то, что слишком сложно для взрослых, для детей, иногда в самый раз. Сказал, доставая новую сигарету. Меня до сих пор выручало, что я уродился довольно храбрым, а то бы только и делал, что пятился. Весь мир, небось, задом наперед успел бы уже обойти. А тут, о да, действительно стало страшно. Очень боялся, что ты не захочешь со мной дружить. Совсем потому, что дурак. — проворчала Мэй, сердито отмахиваясь от облака дыма. — И я у нас примерно такая же дура. Счет 0-0. Начинаем новую партию. И это гораздо лучше, чем ничего. Опустил голову на ее руки, сложенные на столе. Прошептал. — Я бы так хотел жить с тобой в одном городе, Майкин. Дураки мы не столько сейчас, сколько были, когда разбежались в разные стороны после... Ладно, неважно. — Конечно, неважно, — невозмутимо подхватила Мэй. Я тоже помню, после чего. А ты правда готов все бросить и переехать, к примеру, в Ванкувер? Да, нет, не знаю. Каждый ответ по отдельности ложь. Правды они могут быть только в сумме. Но в сумме они вообще не ответ. Тоже верно. Ну, скажем так, мне все равно, в каком городе жить, или почти все равно. А с другой стороны, кому я нужен в этой вашей Канаде со своими мультфильмами и без денег, которые могу заработать, сидя в Москве? А с третьей, рисовальщик вроде меня, наверное, везде приживется. Просто надо оторвать задницу от прилипшего к ней образа жизни и оглядеться по сторонам. Но самое главное, Майкин, что все эти рассуждения становятся лишними на фоне простого вопроса. Чего хочешь ты? «Не знаю», — вздохнула Мэй. Тут нужно крепко подумать, или вовсе не думать, а просто бросить монетку. Отличная мысль. Я уже, считай, начала ее подкидывать. По крайней мере, прилетела сюда почти без вещей, словно бы на полдня, но при этом без обратного билета. Заранее договорившись об отпуске, потому что, будем честны, просто не знала, куда меня потом понесет. И до сих пор не знаю. Присвистнул. Ого, может быть, для начала просто ко мне в гости? «Да, такой вариант лежит на поверхности. Даже спасибо за приглашение можно не говорить. Оно само собой разумеется. Нельзя было не озвучить вслух. И мы оба это хорошо понимаем. Но как тебе другой вариант, еще более очевидный?» «Стоп, я понял. Можешь не продолжать. Почему-то очень не хотел, чтобы Мэй произносила вслух: «Полетим в Одессу, а там сядем на электричку». После этого станет некуда отступать, при том, что отступать, собственно, не собирался. Вот ведь парадокс. В Одессу они впервые попали еще подростками. Мишке и Мэй было по 14 лет, а Марику, соответственно, 13. Его мать в тот год почти безвылазно сидела со своей съемочной группой на одесской киностудии и решила на лето забрать к себе сына, чего морю и фруктам зря пропадать. И даже сама предложила пригласить друзей, зная по опыту, что один собственный сын – обуза, почти непосильная для круглосуточно занятого человека. Зато трое подростков – вполне самодостаточная система, способная развлекать себя с утра до ночи, кормить по мере необходимости и даже более-менее вовремя, в смысле, хоть когда-нибудь, доставлять на ночевку домой. Марик к тому времени окончательно вжился в роль безумного гения и, оставшись в одиночестве, пожалуй, так и просидел бы все лето в пустых полутемных съемных комнатах, уткнувшись носом в тетрадке. 29 штук, по числу вымышленных и хотя бы отчасти описанных ими на тот момент стран и городов. Или, напротив, в первый же день отправился бы, куда глаза глядят, заблудился бы в незнакомом городе, полез бы ночевать в чужой подвал, а там, чего доброго, отыскал бы какой-нибудь тайный лаз в катакомбы. И привет. Что-что, а находить приключения на свою задницу Маркин умел и любил всегда. Миша и Мэй уж на что сами были охотники сунуть нос незнамо куда в надежде, что там с ними случится неведомо что, а все равно состояли при вдохновенном Марике чем-то вроде охраны. Рано или поздно кто-нибудь из них обязательно вспоминал, что пора возвращаться домой. Да и жрать, честно говоря, хочется, поэтому надо бы купить по дороге мороженое и, например, помидоры. И еще обтрясти один абрикос, примеченный утром, растет между двумя участками, явно ничей. А нынче же ночью попробовать добраться до соседской черешни. «А? Это как? Вы о чем?» — удивленно переспрашивал Марик, словно впервые в жизни слышал слова «жрать», «помидоры», «черешня», «соседский», «домой». Но быстро возвращался к действительности и с энтузиазмом поддерживал новый план, потому что добыча ужина — развлечение ничем не хуже прочих. Это было их самое счастливое лето, при том, что и на другие грех жаловаться. Они всегда отлично проводили школьные каникулы. Главное, что вместе, а обстоятельства места и времени — какая в сущности ерунда. Но в Одессе обстоятельства сумели стать еще одним главным действующим лицом. Море, бесконечные пляжи и зеленые склоны, фруктовые сады и мороженое, иностранные фильмы в летнем кинотеатре, которые можно было смотреть бесплатно, просто вскарабкавшись на высокое дерево за стеной, а самое главное — большой, красивый, совершенно незнакомый город и полная свобода передвижения. Чего еще желать? Даже местные хулиганы, остерегаться которых им хором советовали все соседи и работники киностудии, стали не проблемой, способной испортить вольную летнюю жизнь, а просто дополнительным развлечением. Спасибо Борь Матвеевичу за науку. Очень уж приятно оказалось ходить по темным улицам, оглядываясь по сторонам, как хищники в лесу, в поисках не опасности, но потенциальной жертвы. Впрочем, до серьезной драки так ни разу и не дошло. Именно в Одессе они заново воскресили свою старую детскую игру, на время позабытую за школьными делами и развлечениями. Бродили по городу с мелками в карманах, украдкой, когда никто не видел, оставляли на тротуарах, стенах домов, киосках, автоматах с газировкой и телефонных будках загадочные, дразнящие воображение надписи. «Айсана становится ближе. Пейте воду из источников Ори-Туу». Здесь с 1849 по 1978 год проживал экс-император Пакупанне в изгнании. Если пойдешь отсюда на север, достигнешь Маньяра через 5 дней пути. Пение диких пней на радио Карандора. Слушайте на средних волнах. Резиденция Файонского Штарха за углом. Вход по 6-му паролю. Слава борцам за свободу Блискатти. Любил эти надписи больше всего на свете. Бездумно, не анализируя, не пытаясь объяснить себе, в чем их смысл. Точно так же всегда относился к музыке, а повзрослев, к хорошим стихам, требуя от них только одного — чтобы пьянили, как газированное вино, сразу шибали в голову и отключали ее, если не навсегда, то хотя бы на время, достаточное, чтобы умереть и снова воскреснуть, и долго потом собирать себя по старым чертежам, но из новых деталей, как шаман, вернувшийся из Нижнего мира, с полными карманами сияющей, теплой, невыразимой сути вещей, вымененной на собственные потроха. Мэй эта затея в первую очередь веселила. Признавалась порой, больше всего на свете люблю представлять, как какая-нибудь тетка, бегущая с рынка, вдруг упирается глазами в надпись «Проход в Эрихор в конце двора». Стоит такая и думает, что за Эрихор? Интересно, почем? А вдруг мне это надо? И действительно прется во двор, ищет проход. И, может быть, даже находит. И вламывается в священный город царя Тартарана, как есть, в халате, с говядиной, луком и баклажанами в сетке. И тут же, конечно, сходит с ума. И подданные царя, кстати, тоже, наверное, сходят с ума. Или думают, будто сошли, потому что такая бредовая галлюцинация среди бела дня, как ее себе объяснить? Ну уж нет, подданные царя Тартарана не могут сойти с ума от такой ерунды. Строго поправлял ее Марик. потому что с детства приучены выходить по утрам в окружающий город сизую Шерихейскую пустыню, где обитают самые ужасные миражи на свете, и разглядывать их, пока не станет совсем безразлично, как выглядит то, на что смотришь. Какой-то теткой с авоськой ты их не проймешь. Марик вообще относился к надписям чрезвычайно серьезно. Никогда не выходил из дома без тетрадок, с которыми постоянно сверялся, чтобы не вышло путаницы. И однажды чуть не набросился с кулаками на Мэй, которая, не посоветовавшись с ним, написала на стене знаменитого одесского дома с атлантами «Консульство Лейна». Кричал: «Его здесь не может быть! Оно в другом месте!» И не успокоился, пока надпись не была стерта, а потом долго чертил на ее месте замысловатые узоры, чтобы уж точно никаких следов. Но это было единственное неприятное происшествие за все лето. Да и то условно неприятное. До ссоры-то так и не дошло. С того лета они рвались в Одессу всегда. Перерыв затянулся на целых 2 года, потому что мама Марика закончила свои дела на тамошней киностудии, а совсем без взрослых их так далеко не отпускали. Следующую поездку Мэй выпросила в подарок на свое 16-летие. В Одессу их тогда повез Борь Матвеевич всего на 3 дня. Но это было настолько лучше, чем ничего, что счастья хватило на весь оставшийся год. Последний школьный для всех, включая Марика, который, не желая расставаться с друзьями на время уроков, каким-то образом добился разрешения пойти в 1 класс в 6 лет. А после окончания школы наконец-то наступила желанная свобода. В том смысле, что ехать они теперь могли на все 4 стороны. Честно заслужили, выросли, получили паспорта и даже в институты каким-то чудом поступили. Все 3, с первой же попытки. Такой прыти от них никто не ожидал. С тех пор ездили в Одессу при всякой возможности. Снова и снова в плацкартных вагонах, тряских междугородних автобусах и просто автостопом. Благо Мэй, к тому времени уже сносно болтавшая по-английски и научившаяся ловко изображать совершенно чудовищный небывалый акцент, стала выдавать себя за иностранную студентку. Ее шоколадная кожа из фатального недостатка мгновенно превратилась в неоспоримое преимущество. Подвести иностранку, даже обремененную сразу 2 спутниками, водители почитали за честь, а по дороге кормили всю троицу как на убой и домашним вином угощали, не скупясь, причем совершенно бескорыстно, просто ради удовольствия продемонстрировать красивой долговязой мулатке местное гостеприимство. И именно в Одессе Миша впервые обнаружил у себя талант нравиться женщинам, и ровесницам, и тем, что постарше. Не то чтобы вообще всем без исключения, но очень многим. Это было неожиданное и чертовски приятное открытие, которое, кроме всего, позволило ему быстро обзавестись достаточным числом веселых подружек, всегда готовых приютить его и друзей, и таким образом раз и навсегда решить проблему со съемом жилья, на которое вечно не было денег. А следующим летом они открыли для себя Каролина Бугас. Каролина Бугас. Село в Овидиопольском районе Одесской области. Название распространилось на всю курортную зону, расположенную между Черным морем и Днестровским лиманом, где находится множество дач, пансионатов и баз отдыха. Куда можно всего за 1,5 часа доехать на электричке с центрального Одесского вокзала, поставить палатку на одном из пустынных пляжей и жить там сколько душа пожелает. Летом, конечно, потому что Одесская область – это теоретический юг, но очень суровый. Зимой по тамошним пляжам и не погуляешь-то особенно. Холодно, сыро и всегда дует ветер, да такое, что даже здешнему балтийскому, рижскому вовек не добиться столь блестящих успехов в деле заморозки незваных гостей. Хотя он, конечно, старается как может, впору в помещение дезертировать. Давно, кстати, пора. Но вместо этого достал очередную сигарету и снова закурил. Пропадать так здесь и сейчас, во дворе кафе «Черная магия», где так сладко сидится на ветхой деревянной скамье и теплая, шоколадная, как конфета местного производства, рука Мэй лежит на плече, и еще не прозвучали слова, после которых отступление станет невозможно. Ладно, пошли за билетами, чего тянуть. Но вместо этого Мэй сказала: «В гости к тебе — это на самом деле отличный вариант, особенно если только для начала. Как ты думаешь, мы сможем добыть еще один билет на твой самолет?» «Наверняка. Во всяком случае, сюда я прилетел в полупустом». И, помолчав, добавил: «Спасибо, дружище. Мне просто нужно время, чтобы привыкнуть к этой идее. Ну и на работе договориться. Я хоть и числюсь чем-то вроде мелкого начальства, которому время от времени нужно гулять по коридору без кандалов и прочие милые богемные вольности в таком духе. А все равно не получится вот так, не подтянув все хвосты, бросить ребят и надолго свалить. И не сомневайся во мне, пожалуйста. Я тебя не подведу». «А я не сомневаюсь», — сказала Мэй. «Никогда в жизни ни единой минуты не сомневалась в тебе. Просто не умею этого делать. А теперь уже поздно учиться. И ни к чему», — эхом повторил. «Ни к чему». «На этой оптимистической ноте», — усмехнулась Мэй, — «предлагаю нам обоим заткнуться и пойти жрать. А потом за моим билетом. А потом, ну, посмотрим, как сложится. Если не накормить меня немедленно, вообще не будет никакого потом. Мы с тобой люди без будущего. Трепещи, мой бедный бледнолицый друг. Потому что ты проглотишь меня целиком, не снимая ботинок, а потом зачахнешь от тоски по родной душе. Ты всегда понимаешь меня с полуслова. Вот уж правда, родная душа. В награду отведу тебя в один отличный кабак. Впрочем, скорее всего, в неизвестное заведение, которое давным-давно открылось на его месте. Все-таки столько лет прошло. Но попробовать стоит». Мэй вела его по старому городу так уверенно, словно прожила в Риге как минимум несколько лет. Не выдержал, сказал: «Ну и память у тебя. Черную магию мгновенно нашла. А я ничего, кроме названия, так и не вспомнил. Случайно туда забрел. Повезло. А теперь ведешь в какой-то загадочный кабак, о котором я вообще забыл. Разве мы в тот день еще где-то, кроме кафе, сидели? Доктор, у меня провалы в памяти». «Нет у тебя никаких провалов», — без тени улыбки ответила Мэй. «Просто ты, как я понимаю, был в Риге всего один раз, на Марочкиной свадьбе, когда мы даже погулять толком не успели. А я приезжала еще трижды, то есть прилетала, ну, неважно. Марко просил. Хреново ему тут было, прямо скажем. Особенно временами. Он не хотел тебе говорить. Не хотел, чтобы ты знал». «Господи, ну почему?» Даже в глазах потемнело. «Маркин не хотел, чтобы я знал, что ему хреново. Приехали. Интересно, а зачем я тогда вообще? Просто он слишком сильно тебя любил», — сказала Мэй. «То есть, нет, не влюбил дело. Меня он тоже любил, не вопрос. А тобой, Маричек, восхищался. Ну, знаешь, как некоторые мальчишки восхищаются старшими братьями. И ужасно хотел быть в твоих глазах таким же, каким казался ему ты. Сильным, храбрым, совершенно неотразимым. Таким, понимаешь, сверхчеловеком, которому плевать на все, кроме самого-самого главного. И уж это самое главное у него не отнимешь, потому что оно — чистый свет. И по сравнению с ним все остальное не имеет значения», — сказал растерянно. «Ну, таким был он сам, а не я. Куда мне?» И осекся, почувствовав, как по щеке катится очень горячая, постыдно мокрая капля. «Самая настоящая слеза. Ничего не попишешь. Придется признать, я все-таки реву, как дурак. Что, честно говоря, даже к лучшему. Сколько можно терпеть?» «Значит, у нашего Марко все получилось», — примирительно сказала Мэй. «Он и правда казался тебе ровно таким, как хотел. Я всегда говорила ему, что это ужасная дурость, но теперь все равно очень рада. Одной победой стало быть больше. И если продолжать придерживаться версии о бессмертии душ, а в рамках иной парадигмы лично я сейчас просто не выживу, наши аплодисменты ему совсем не повредят». И действительно, несколько раз хлопнула в ладоши, молитвенно воздев к небу темное сияющее лицо. Буркнул сердито: «Хрен ему, а не аплодисменты. Хватит с него и того, что довел меня все-таки до слез. Сверхчеловека-то, заплевавшего все вокруг, кроме чистого света. Не каждому такое по силам». «Не каждому», — серьезно согласилась Мэй. «Наш Марочкин молодчина. Великий мастер доведения до ручки старых друзей. Уникальный талант. И, кстати, вот ресторан, о котором я говорила. Стоит, где стоял, и даже название прежнее. Не ожидала. Будем надеяться, старый шеф-повар тоже на месте. Здоров и благополучен. Тогда мы можем рассчитывать на лучший в мире стейк. Нежный, как вожделение, влажный, как страсть, кровавый, как сама жизнь, по цене умеренной, как нравы местной мелкой буржуазии. То есть почти никакой». Невольно усмехнулся. «Всегда говорил, хочешь пробудить в Мэй поэта, просто дождись, пока проголодается, а потом покажи ей кусок мяса. слушай, что она скажет, чавкая и урча, а потом представь, что все это было, к примеру, о Боге, и записывай скорописью, быстро-быстро, пока не забыл». «Отличный метод», — согласилась Мэй. «На таких условиях я согласна быть поэтом практически круглосуточно. Даже с работы готова уйти, чтобы не отвлекаться на пустяки, при условии, что мясо будет за счет клуба любителей духовной поэзии». «Это справедливо». Так заболтались, стоя на пороге, что не заметили приближающегося неприятеля, твердо намеренного сокрушить их стройные ряды. Неприятеля можно было понять. Так загородили проход, что даже призраку не протиснуться, а уж живому человеку из плоти и крови подавно. «И снова простите мою неловкость», — ласково сказал неприятель, вернее, неприятельница, приобняв за плечи обоих друзей и раздвинув их легко, как гардины. Вышла на улицу и направилась к темно-синему автомобилю, ожидавшему ее на углу. Полы распахнутого белого пальто трепетали на ветру, как победоносное знамя. Хотел вежливо ответить: «Ну что вы, на этот раз вина целиком наша» или еще что-нибудь в таком роде, но не смог произнести ни слова. Стоял и смотрел вслед красивой госпоже консулу, думал: «Боже мой, это который уже раз мы случайно столкнулись? Четвертый? Нет, пятый. Уже почти анекдот». «Господи, какая невероятная женщина!» — выдохнула Мэй. «Просто невозможно красивая. Слишком. Таких не бывает. Человеческая плоть, при всем уважении, просто не тот материал, из которого можно лепить подобные штуки. Погоди, а ты с ней, выходит, знаком?» Она сказала «снова, простите», и обращалась явно к тебе. «Не знаком, к сожалению. Просто встречаю ее весь день абсолютно везде, начиная с кафе, где мы поутру говорили с Марьяной. Марьяна, кстати, утверждает, что эта женщина — консул какой-то неведомой страны. То есть со страной все наверняка в полном порядке, просто Марьяна до сих пор не прочитала табличку у входа в консульство, хотя ходит мимо каждый день. Оно где-то в том районе, возле ее новой квартиры. И, между прочим, в Black Magic Cafe, где наша красотка в белом пальто при мне покупала конфеты, тоже знают, что она консул, и тоже не в курсе какой страны. Слушай, а кстати, на каком языке она говорила, ты разобрала? У меня на этом месте весь день происходит короткое замыкание. Смысл ее слов вроде бы понимаю, а язык определить не могу». «Погоди», — удивилась Мэй, — «разве не просто по-русски?» «Да вроде бы нет. Или... А знаешь, может быть, ты права. Но откуда иностранный консул в Латвии знает русский язык? Ей, по идее, было положено вызубрить латышский». «Ну, мало ли. Бывают всякие полиглоты, особенно среди ангелов, на которых твоя новая подружка похожа куда больше, чем на нормального человеческого человека. Что, в общем, ей только в плюс. Пошли лучше жрать. Сколько можно торчать на пороге? На нас уже смотрят с некоторым недоумением. И этих добрых людей можно понять. Еще немного, и нам попросту наваляют за то, что устроили тут сквозняк». Позже, уже за столом, разрезая стейк, вспомнил: «А, вот же! Марьяна еще говорила про флаг». «Что за флаг?» — промычала Мэй, о чьих отношениях с хорошо приготовленным мясом следовало слагать, если не легенды, то хотя бы баллады. «Вот героические или любовные — это, конечно, вопрос. Флаг над входом в консульство неопознанной летающей, в смысле, неизвестной, но, скорее всего, латиноамериканской страны, которую представляет наша снежная королева в белом пальто. Для снежной королевы у нее слишком теплые руки. Лично я ставлю на ангела». «Ну, и что там за флаг?» «В Марьяниной версии какой-то диковинный, зеленый с шахматными полями по углам. Ясно, что она перепутала, а все равно забав...» «Зеленый с шахматами?» Случилось небывалое. Мэй отложила в сторону вилку и нож, даже не подобравшись к середине сочного стейка. «Послушай», — строго сказала она, «ты придуриваешься, чтобы меня разыграть, или действительно не помнишь?» «Не помню, что». «Доктор, у меня и правда провалы в памяти. То есть у тебя. Это же флаг Марочкиной тетрадки. Помнишь, был у него такой период, когда он забросил писанину и целыми днями рисовал? Флаги, гербы и прочую геральдику, потому что архитектура ему никак не давалась, пейзажи, люди и звери тем более. Это у нас только ты умел, но тебя еще надо было уговорить». «Да не уговорить, просто дождаться, пока я хоть что-то увижу». Бросился в спор яростно, как в детстве, когда друзья приставали к нему с просьбой нарисовать очередную порцию картинок про волшебные страны и города. Сам хотел этого больше всего на свете, но мог далеко не всегда, потому что... Потому что если просто придумывать из головы, опираясь, скажем, на любимые иллюстрации к сказкам, выйдет вранье. Кому оно интересно? Да, конечно, ты прав, извини. Ты еще тогда пытался нам объяснить, что не в твоем желании дело, а мы упорно не понимали, что увидеть нельзя по заказу. Надо ждать, пока оно само случится. Но речь сейчас не о тебе, а о Маркине, который, помнишь, решил, раз так, буду сам рисовать. И быстро-быстро, буквально за несколько вечеров, начертил и раскрасил полсотни флагов. Зеленый с шахматной клеткой — это, собственно, Лейн. Господи, надо же! Именно Лейн? Ты точно помнишь? Не перепутала? Точно. Ты еще смеялся, что шахматные поля явно для игры в уголки. Надо же, это в Лейне, оказывается, национальный спорт. А Маркин страшно обиделся, спорил. Это случайно совпало, я ничего не выдумал, просто точно знаю, что их флаг такой. И не успокоился, пока ты не сказал, что веришь. Просто так получилось, я помню все ваши ссоры. Очень тяжело их переносило. Боялась, что сейчас хлоп, и все рассыплется. А потом, всякий раз выяснялось, вы просто орете без намерения разругаться навек. Не от злости, а потому что, ну, сил, что ли, слишком много. Некуда их девать. Этого я никогда не понимала, поскольку, если уж я начинаю кричать... О да, если уж ты начинаешь кричать, считай, апокалипсис на пороге. Эвакуироваться не успеем, разве что завещание написать. Потому что ты самый честный в мире стойкий оловянный солдатик, Майкин. Ничего не делаешь наполовину. «Это правда», — кивнула Мэй. «Но речь сейчас не обо мне, а о чертовом флаге. Я вот чем больше думаю, тем меньше понимаю, как могло случиться, что Марьяна так точно описала тебе флаг Лейна. Может быть, Маричек ей все рассказывал? И даже давал полистать тетрадки?» «Которые давным-давно сжег, и Марьяна все эти годы хранила информацию, чтобы столь изысканно подшутить надо мной напоследок. Не просто такое вообразить. Но все равно я тоже об этом подумал». И знаешь, все-таки нет, не может такого быть. Дело даже не в том, что Марка не стал бы ей рассказывать. Поначалу он был влюблен по уши и способен на любую дурость. Просто Марьяна не стала бы слушать. Ей неинтересно про Лейн, флаги и прочее. Более того, она все это ненавидела. И нас с тобой. Не только в рамках обычной ревности молодой жены к старым друзьям. А как своего рода мост к нездоровым фантазиям. Ты знаешь, что она одно время считала нас наркоманами? — Ага, наслышано. Остроумная версия. Вот уж правда, нашелся наконец, главный наркоман всех времен и народов. Наш Маричек, который не пил ничего крепче сидра и с таким трудом заставил себя научиться курить, когда вдруг вообразил, будто без трубки или хотя бы без сигары образ настоящего взрослого мужчины будет неубедителен. И с облегчением бросил, когда только нашелся подходящий предлог. Дайвингом занялся, мешает. И так боялся уколов, что всегда первым влетал в медицинский кабинет, расталкивая локтями всех, кому не повезло оказаться в начале очереди. Вот уж кто, испугавшись, сделал не просто шаг, а прыжок вперед, длинный, как у кенгуру. И поэтому всегда оказывался впереди. Даже умер первым из нас. Да, тут он перестарался. Смерть не тот страх, навстречу с которым надо спешить. Хорошо, что я, кажется, не очень ее боюсь. Иногда нехватка воображения — огромное благо. С другой стороны, откуда мы знаем? Может, Марко все правильно сделал. Просто пока не смог прислать нам телеграмму. Я на месте. Тут охренительно. Wish you were here. Впрочем, можно не очень спешить. Я подожду. Привет. А может, он и прислал. Да мы не умеем ее прочитать. Взять хотя бы этот зеленый флаг с шахматной клеткой в углах. Чем не телеграмма? Знаешь, что касается флага... Я бы сперва на него все-таки посмотрел. Разговоры — дело хорошее, но я, ты знаешь, зануда и реалист. «Ну так пошли, поищем это дурацкое консульство», — предложила Мэй. «Ты, если я правильно поняла, знаешь, в каком оно примерно районе. Купим карту и полный вперед, прочешем все по квадратам, а потом поедем добывать мне билет. Думаю, пара часов тут ничего не решит, билет или есть, или нет». Я бы даже не так ставил вопрос. Билет в любом случае есть, потому что он нам очень нужен. Впрочем, если вдруг что, поезда пока тоже не отменили. Не пропадем. Доедай свой стейк, а я пока покурю. Пошел на улицу без пальто. По дороге подумал, дурак, замерзну. А все равно поленился лишний раз заходить в гардероб. Но когда закрыл за собой тяжелую дубовую дверь, обнаружил, что снаружи совсем не холодно. То есть и раньше было вполне ничего, но сейчас явно стало гораздо теплей. Понял, все дело в ветре. Ветер переменился. Теперь он не с северо-запада, не с Балтийского моря, а, похоже, откуда-то с юга. Или даже с юго-востока, с Черноморского побережья, где точно такой же ветер, влажный и почти по-летнему теплый, дует всегда в октябре. Ради него он, забив на лекции и все остальные дела, ездили в Одессу каждую осень, когда купаться и загорать было уже поздновато, жить на пляже в палатке тем более, зато гулять в самый раз. Останавливались у какой-нибудь из его гостеприимных подружек, Марик и Мэй старательно, но неумело изображали влюбленную пару, просто чтобы не было лишних вопросов, кто кому кто, такое поди объясни. Иногда, возвращаясь вечером к месту очередного ночлега, строго им говорил: «Хотя бы сегодня не забудьте попрыгать на этом гнусном скрипучем диване, прежде чем завалитесь спать. А то как-то неприлично выходит. Никакого от вас беспокойства уже которую ночь». И потом хохотали втроем до слез, до бессильного поросячьего хрюка, представив себе, как их разговор звучит со стороны. Каждое утро шли на вокзал, садились там в электричку до Белгорода-Днестровского, выходили чаще всего на Студенческой, но иногда на Нагорной или даже на Солнечной, и долго бесцельно бродили по опустевшим пляжам, пили прихваченное с собой сухое вино, причем не ради опьянения, а наоборот, чтобы сохранить хоть какие-то остатки трезвости. Вино — простая, понятная штука, быстро возвращает на землю. Впрочем, сигарета в этом смысле еще эффективней. Ради этого когда-то и начал курить. И до сих пор не бросил, потому что... А как еще возвращаться на землю из, скажем так, внутреннего космоса, звенящей живой пустоты, из которой берется все, в которую все уходит, которая чистый свет, как сегодня сказала Мэй, знает, о чем говорит. Там, на этих песчаных пляжах, порой достаточно было закрыть на секунду глаза, сделать шаг в сторону моря или обратно, не имеет значения, как вдруг обнаруживалось, что уже прошло, например, 3,5 часа, и мы каким-то образом дошли от Студенческой чуть ли не до Шабо. Вот так вот, просто по берегу, миновав все препятствия, включая заборы закрытых на зиму пансионатов, лодочные сараи и необозримую, возвышающуюся до самого неба свалку автомобильных шин. И только потом, закурив, отхлебнув кислого, как уксус вина, вспоминаешь подробности этой прогулки. Долгий сладостный сон наяву, в котором вроде бы совершенно ничего не происходило, кроме ходьбы по берегу, а на самом деле в теле звучала музыка. Сами собой выпивались немыслимые, непроизносимые слова. Из теплого ветра, соленой воды и солнечного огня лепились причудливые фрагменты каких-то смутно знакомых вселенных. Сами собой, как в детстве песочные замки. Набираешь полную горсть мокрого, настоящего, совершенного времени и смотришь, как оно течет из твоей руки сверху вниз, как твердеет и обретает форму, а потом... Да хрен его разберет, что там было потом. Но что-то да было. Не зря же они каждое утро снова и снова спешили на электричку, ехали на Каролина-Бугас, не в силах объяснить даже себе, зачем. Впрочем, в объяснениях никто не нуждался, пока не приходило время возвращаться домой. Вот это уж зачем так зачем? Вечный вопрос, ответ на который звучит почти как собачья команда «надо» и даже «назад, к ноге». Но почему-то этого оказывалось достаточно, чтобы вернуться. Какие мы были тогда дураки? Какие мы были тогда дураки? Нельзя описать словами. Но дуракам везет. Вот и нам необычайно везло каждую осень. И деньги на дорогу откуда-нибудь допоявлялись, и жилье находилось, и погоды всегда стояли такие, что нам только однажды понадобился черный Марочкин зонт. Очень тяжелый, такой огромный, что под ним легко было поместиться втроем. С картой чужого звездного неба, вымышленного, конечно, как все, что мы так самозабвенно любили. В этом небе соседствовали созвездия зеркала, крепкого сна, приоткрытой калитки, большого окна и трех небесных друзей. Мой подарок на его 15-й день рождения. Сам старательно разрисовывал внутреннюю поверхность этой громадины, смешанной с лаком бронзовой краской. Практически в бреду, потому что как раз тогда заболел каким-то пакостным гриппом. Температура подскочила чуть ли не до 40, но откладывать было нельзя. И так затянул. День рождения завтра. И не зря так старался. Марик был счастлив, будто ему подарили сразу весь мир, и с тех пор всегда таскал зонт за собой. Даже в солнечную погоду. Разве только в школу не брал, чтобы не сперли в общей раздевалке. Зато ни в одной из поездок без зонта ни ногой. И сколько же раз он нас выручал. Вот и в тот день на Каролино-Бугазе, когда по-летнему синее небо потемнело буквально минуты за полторы, и хлынул ливень такой убийственной силы, хоть в море ныряй, чтобы промокнуть меньше, до нитки, но не насквозь, не до самого сердца. Еще неизвестно, как оно переносит сырость. Просто забились под зонт втроем, обнялись, чтобы стоять поплотней, и почти не промокли. Сперва разглядывали звездное небо над головой, и Мэй еще говорила: «Все понимаю, но как может быть созвездие крепкого сна? Как по его очертаниям тамошние астрономы решили, будто сон именно крепкий, а не абы какой?» Пришлось объяснять. Всякий раз, когда астрономы принимались разглядывать это созвездие, они засыпали прямо у телескопов, так крепко, что их никто не мог разбудить. А Марик молчал, улыбался и глядел снизу вверх на созвездие и на обоих друзей, длинных, как жерди, каждый выше его на добрых полголовы. А потом вдруг сказал: «Похоже на правду. Я вот смотрю на картинку и уже зеваю. Чего доброго, тоже засну. Прямо как те астрономы, только стоя». И действительно тут же закрыл глаза. Думали, это он шутит, но вскоре и сами почувствовали, что веки наливаются тяжестью. Сопротивляться не стали, потому что стоять на мокром песке под зонтом, слушать грохот обрушившегося на землю ливня, обнявшись и крепко зажмурившись — отличное приключение. Новая игра на троих. Так и стояли, прижавшись друг к другу в успокоительной темноте. И, кажется, правда заснули все трое. Я-то, по крайней мере, точно пришел в себя только после того, как Маркин толкнул острым локтем и гаркнул в ключицу, чтобы не прыгать до уха. «Доброе утро! Подъем!» И Мэй, сладко зевая, попросила его: «Не ори, пожалуйста, мы же вот они, рядом, не где-то на другом берегу». Дождя уже не было, поэтому выбрались из-под зонта, поставили его на песок сушиться, сами уселись рядом на марикову брезентовую куртку, обычно заменявшую им плед, говорили, возбужденно перебивая друг друга, просто от избытка чувств. «Ну ничего себе ливень! Классно было! Вот это у нас зонт так зонт!» Никогда не мог вспомнить, кто тогда первым посмотрел на небо. Только сейчас дошло. Да я же сам и взглянул. И сперва спросил, очень спокойно и сдержанно, как всегда в ситуациях, которые казались опасными или просто непонятными: «Это только мне кажется, будто с небом что-то немножко не так». А уже потом понял, что когда небо стало огромным зеркалом, в котором отражается море и узкая песчаная полоса, и даже четыре маленькие темные точки, мы и наш зонт, это уже не немножко не так. Это одно из двух. Или галлюцинация, или катастрофа мирового масштаба. Причем выбирать между этими вариантами придется не самому. Рядом сидят два свидетеля. Сейчас огласят приговор. Мэй только ахнула. «Ух ты! Катастрофа там или нет, она была в полном восторге». Подумал: «Ладно, если ей нравится, уже хорошо». А Марик тогда ничего не сказал, но смотрел на зеркальное небо с таким невыразимым ужасом, какого они никогда прежде не видели в его глазах. Да и откуда бы взяться ужасу в глазах нашего Маркина, который храбрее всех на свете, ни черта не боится и заранее готов защитить всех от всего, на любых условиях, лишь бы позвали. Сам тогда твердо знал только одно: если сейчас не покурю, наверное, грохнусь в обморок. Вот будет веселье, поэтому закурил. И полез в сумку за предусмотрительно прихваченным из дома вином. Тоже не помешает. Сперва вернемся на землю, а уже потом будем думать, что с нею стряслось. Может быть, просто редкий оптический эффект. Ну, как мираж, например, только вместо пустыни тут море. Скорее всего, кстати, так и есть. Просто мы никогда о подобном не слышали и не читали. Ну так мы и не можем все на свете знать. Отхлебнув вина, успокоился окончательно и решил успокоить друзей. Но, открыв рот, почему-то не стал говорить о неизученных пока оптических эффектах, обрякнул ни с того ни с сего: «Зеркальное небо у нас, насколько я помню, только над Лейном. Получается, мы теперь там. В смысле, тут. Марко, дружище, ты у нас крупный специалист по подробностям, а у меня дырявая память. Напомни, что это за место, какие тут нравы и обычаи? Надеюсь, здешние жители не пожирают пришельцев вместе с носками и прочим нижним бельем. Впрочем, об этом можно не волноваться. У нас нигде не живут людоеды, я вспомнил. Но все равно нужна твоя консультация. Хочу понять, понравится мне тут или нет». Марик тогда промолчал, — ответила Мэй. «Лейн — это призрачный город у моря, который всякий раз сам решает, быть ему видимым или нет, просто под настроение. И у какого именно моря он расположен, этот город тоже решает сам. То и дело выбирает что-нибудь новенькое. Но у жителей еще не было случая пожалеть о его решении. У Лейна отличный вкус. Живут здесь рыбаки, земледельцы, пекари и поэты. Всю остальную работу город делает сам. Строит дома, ремонтирует улицы, придумывает одежду, следит за чистотой. Но добывать еду и писать стихи приходится людям. Все честно, каждый должен вносить свой вклад. Странников здесь принимают всяких, живых и мертвых, всем позволяют остаться, потому что каждый, кто хоть раз отразился в зеркальных небесах Лейна, становится его гражданином. Раз и навсегда. Улыбнулся. Отлично. Мы в них уже отразились и до сих пор отражаемся. Значит, не надо париться с визой. Лично мне это подходит. И стихи я когда-то писал, и рыбалку люблю. Точно не пропадем. И кажется, именно в этот момент Марик, до сих пор сидевший молча, закрывший лицо руками, жестом отказавшийся от вина, вскочил и побежал к морю, не разуваясь, влетел в него и, уже стоя по пояс в воде, закричал так громко, что задрожала земля. «Я так не хочу!» Конечно, бросились следом, силой вдвоем вытащили его из воды, да он и не сопротивлялся особо, обмяк, висел на руках, как мешок. Промокли все трое насквозь. Мэй еще деловито сказала: «Ладно, чтобы не так обидно, будем считать, мы просто попали под давешний дождь без зонта». Марика кое-как усадили, трясли, расспрашивали, успокаивали, заставили выпить остатки вина. В этих хлопотах как-то забыли про зеркальное небо, было не до него. И только потом, когда, достав из кармана раскисшие от воды сигареты, с досадой подумал: «Хрен я теперь покурю». Ничего себе новости. Интересно, хоть один вольный огородник в этом прекрасном невидимом Лейне выращивает табак? Вдруг заметил, что небо над головой уже не зеркальное, а самое обыкновенное, голубое, по-осеннему бледное, и клочок исчезающей радуги застрял в облаках. И как-то сразу понял: ну да, все правильно. Маркин сказал «не хочу», и стало по его воле. Все-таки он у нас главный в такого рода делах. Всегда это знал и до сих пор думал, что все только к лучшему. Но казалось не так. А вслух произнес: «Похоже, рыбалка и стихи отменяются. Поехали домой сушиться». В электричке молчал, совершенно потрясенный силой собственного отчаяния. Прежде не представлял, что в одного человека может поместиться столько горя сразу, да еще и практически без повода. Думал: «Ну ладно, предположим, с нами случилось что-то невероятное». То есть не что-то, а совершенно конкретные зеркальные небеса. Скорее всего, просто примерещились, всем троим сразу. Ну да, с нами и раньше подобные штуки случались. А даже если не примерещились, если были на самом деле, о чем горевать человеку, чудом оказавшемуся в каком-то неведомом измерении и благополучно вернувшемуся оттуда домой? Наоборот, радоваться надо, что все так отлично закончилось, и теперь мы вместе едем в Одессу, где можно будет купить сигареты и сразу же к Галке, греться, сушиться, обедать, открыть пару бутылок вина, и продолжение вечера тебе, не сомневаюсь, понравится. Нравилось же до сих пор. На этом месте чуть не заплакал. Болван, кого ты решил обдурить? Твоя родина, подлинное бытие, там, под зеркальными небесами. Этот дурацкий поезд, рельсы, травы, деревья, дома за окнами, мокрые башмаки — просто наваждение. Чей-то горячечный бред, разновидность небытия, и ты — его часть. Такая же бессмысленная глупость, как все остальное. Просто теперь ты это знаешь, а раньше не знал. Так было гораздо проще, не спорю. Уже на подъезде к Одессе, когда электричка остановилась на станции «Сухой лиман», Марик, отвернувшись к окну, сказал: «Оно же было не настоящее. Мы же сами все это выдумали. Лейн и много чего еще. Вы что, не помните? На самом деле никакого Лейна нет и никогда не было. Только слова в тетрадке, карты, картинки, надписи на стенах. Просто наша игра. Поэтому я не захотел там оставаться. Мы бы тогда... Нас бы тоже сразу не стало. Как будто мы выдумали сами себя. Я так не могу. Не стал возражать, потому что если бы начал говорить, чего доброго потерял бы контроль над собой, и тогда неизвестно, что стало бы с растерянным рыжим Марко, теплой и темной Мэй, теткой с лукошком, полным пищащих цыплят, седым стариком в дальнем конце вагона, поездом, который уже отъезжал от сухого лимана, и будкой смотрителя станции, оставшейся позади. Ее интересы тоже надо принять во внимание. Просто так, за компанию, до кучи, как здесь говорят. А так сидел себе и смотрел, молча разглядывал руки, никого не убил и правильно сделал. Мы все и так в одной лодке, уже почти мертвецы. Поэтому Марику ответила только Мэй. «Песок там был совершенно настоящий», — спокойно сказала она. «И вода в море настоящая, мокрая и соленая. А небо, оно, конечно, далеко не пощупаешь, но, уверена, оно тоже было настоящее. И мы тоже. Я бракушку поцарапалась, пока мы там сидели. Видишь, вот царапина». И сунула Марику под нос тонкую шоколадную руку. «Настоящая, до сих пор саднит. Я бы, честно говоря, совсем не прочь там остаться. Лейн мой самый любимый из всех наших городов. Я как-то даже привыкла думать, что на самом деле оттуда родом. Просто меня, например, похитили в детстве цыгане. Или сама заблудилась. Короче, неважно. Нет так нет. Значит, не получилось. Идем дальше. Вернее, едем. Скоро уже приедем. Будем сушиться и жрать. Не изводись, Маркин. Все хорошо». Больше на эту тему не говорили. Как будто не было ничего. Хотя все трое, конечно, знали, что было. И Марик знал, просто не мог не знать, что все испортил. Отменил невероятное чудо, единственное, ради которого они родились, впервые позволив страху взять над ним верх. В самый главный момент их общей, одной на троих, жизни. А потом началась совсем другая жизнь. У каждого своя. Хотя друзьями, конечно, остались, не вопрос, и новыми не обзавелись, потому что все место в сердце по-прежнему было занято друг другом, и даже разъехавшись по разным городам, не то чтобы намеренно, просто повинуясь центробежной силе судьбы, чуть ли не каждый день выбирали время говорить по телефону или хотя бы написать электронное письмо. А позже, когда появился скайп, могли болтать друг с другом часами, забив на все свои теоретически неотложные дела. И встречались как минимум несколько раз в год. Мотались друг к другу в отпуск, а то и просто на выходные. Благо заработков наконец-то стало хватать на путешествия самолетами, даже если покупать билет в самый последний момент. Внезапно, за пару часов до вылета. По велению то ли сердца, то ли некой потусторонней вожжи, которая всегда рядом с нами, где-нибудь под хвостом. «Я уже испугалась, что ты просто взял и исчез», — сказала Мэй, накидывая ему на плечи прихваченное из гардероба пальто. «Что, например, эта твоя красивая женщина-консул, вопреки моим аргументам, оказалась не ангелом, а все таки снежной королевой. Усадила тебя в свои белые сани, поцеловала, и все, привет, увезла. И ты никогда не вернешься. Правда, у меня в запасе есть целый отпуск, чтобы смотаться в Лапландию и организовать там поход к Северному полюсу на оленях, а по дороге заодно отыскать тебя. Но это я только теперь сообразила, увидев, что ты на месте и успокоившись. Ну слушай, сколько же ты успел выкурить за эту долгую вечность, пока я скучала над опустевшей тарелкой? Полпачки?» Молча показал ей так и неприкуренную сигарету. Потом подмигнул. «Я же у нас все-таки безумный гений, а не просто так, хрен с горы. Имею полное право в любой момент замечтаться и впасть в прострацию. Мне даже слюни пускать дозволено великодушной природой, если вдруг выяснится, что подобная неопрятность способствует вдохновению. Представляешь, как здорово будет тебе у меня в гостях!» Рассмеялась и обняла его крепко-крепко, даже ребра жалобно хрустнули. Сказала: «Заранее предвкушаю. У меня в телефоне отличная камера. Буду круглосуточно постить в Инстаграм скандальный репортаж «Будни гения». Прославлюсь, возможно, даже разбогатею, чем черт не шутит. И уж тогда заживем. Пошли?» — кивнул. «Пошли, поищем консульство Лейна. Во сне не могло присниться, что однажды произнесу что-то подобное вслух. И при этом в моих словах будет хоть какой-нибудь смысл. Ладно, для начала нам предстоит переправиться через большую реку, то есть, пардон, канал, но все равно по мосту. Хулы, я надеюсь, не будет. А ты, если знаешь город, возможно, сообразишь, как попасть отсюда на улицу. Как же я... А, точно, какого-то там барона. А то я нас, пожалуй, такими кругами стану водить. К ночи не доберемся. «Знаю, конечно», — невозмутимо ответила Мэй. Взяла под руку и повлекла за собой. Но буквально 100 метров спустя резко остановилась, дернула за рукав. «Это ты тут с утра развлекался?» «Чем именно?» «Мать моя, понял». «Нет, милый Майкин, не я. Даже не знаю, к сожалению или к счастью. Ну и дела». Прямо у них под ногами на тротуаре красовалась надпись, сделанная цветными мелками. «До Бан-Бурагана отсюда 70 километров на лодке, при юго-восточном ветре». А на стене соседнего дома пестрело объявление. «Гильдия поваров-изгнанников из Маньяра переехала на Амату-7, вход со двора». Вздохнул. «Как будто мы тут уже сегодня гуляли. Только, конечно, втроем. И нам было максимум по 14 лет. А Маркину только 13», — педантично добавила Мэй и потянула вперед. «Ладно, идем на барона. По крайней мере, это отсюда гораздо ближе, чем Бан-Бураган. Откуда, кстати, Маркин когда-то приехал в наш дом? Не как-нибудь, а в лодке». «Правда? Ты тоже помнишь?» «Еще бы. Главное, я не только тогда ему сразу поверил, но даже потом, уже после школы, когда Маркин показывал новенький паспорт. Удивился, почему местом рождения значится какой-то дурацкий Киев, а не Бан-Бураган. Но тут же подумал, что его вполне могли увезти из Киева в Бан-Бураган в возрасте нескольких месяцев, а уже оттуда к нам. Успокоился, все наконец понятно. И только вечером сообразил, что по-прежнему считаю детскую выдумку документальным фактом. Но мнение, кстати, не переменил. Я, знаешь ли, консерватор. От слова «сожрать консерву». Особенно если она сгущенка, которую можно, к примеру, сварить. В такие минуты мой консерватизм бывает неописуем. Смотри-ка, еще объявление. Проход на территорию Айсаны до 20 числа сего месяца осуществляется только в сопровождении белого бульдога, вслух прочитала Мэй. А что, ничего себе так. Хорошие мы были детки, умненькие и с фантазией. Еще бы, просто отличные. И в этом смысле до сих пор ни черта не изменилось, уверяю тебя. А это еще что такое? Кажется, просто снег, меланхолично сказала Мэй, подставляя рукав под медленно падающие снежинки. Снег? При температуре как минимум +10? И таком теплом ветре? Слушай, он еще и не тает. Вообще чума. Смерть законам физики и прочей бедной природе. «Будем считать, это просто мелко помолотые облака», — решила Мэй. «Кто-то там наверху печет праздничный торт и огромной ладонью смахивает лишние крошки с доски. Например, в надежде, что их склюют птицы еще на лету. Но птицы уже улетели на юг, а чайки, голуби и воробьи просто не справляются с таким объемом работы. Поможем им, Мишкин?» И ловко слизнула сразу целую сотню снежинок, собравшуюся к тому времени на ее рукаве. «Поможем, конечно. Тем более мы так и не заказали сладкое. И теперь ясно, что правильно сделали, если уж на небесах сегодня затеяли торт. Думаешь, нас угостят?» «Ну так уже угощают. Крошки небесного торта — просто отличный десерт». «Да еще и радугой приправленный», — вздохнула Мэй, озадаченно уставившись в небо. «Совсем они там на небесах с ума посходили. Такие молодцы». Когда, пересекая мост, увидели впереди знакомое белое пальто, даже не стали делать вид, будто удивились. Красивая госпожа консул была уже в самом конце моста, зато, кажется, никуда не торопилась. Прибавили шагу и довольно быстро сократили расстояние, но тут она неожиданно побежала. Не всерьез, не как спортсменка или человек, удирающий от погони, а как бегают дети в припрыжку, просто от избытка сил. Догнать ее, однако, оказалось совершенно невозможно. А ведь оба были в сравнительно неплохой форме. Ну, по крайней мере, не тормозили после каждого десятка метров, схватившись за бок. Думали, прыткая госпожа консул сейчас скроется из виду. И привет. Поминай, как звали. Однако возле одного из домов на улице барона она резко остановилась и какое-то время топталась на месте. «Ты видишь, что она делает?» — взволнованно спросила Мэй. «Конечно нет, слишком далеко. Она пишет. Ну или рисует, неважно, хулиганит, портит стены домов, умница моя. Готова спорить, я знаю, что она там сейчас пишет. То есть примерно знаю, не слово в слово. Ты тоже?» «И я». «Смотри-ка, она уходит», — воскликнула Мэй. «Сворачивает, вот черт! «Ничего не поделаешь, имеет полное право. По крайней мере, мы запомнили, в каком месте был этот поворот. И еще остается надпись. Вот, кстати, интересно, на каком она будет языке?» Вероятно, специально, чтобы его подразнить, надпись была на четырех языках сразу — русском, испанском, каком-то незнакомом, скорее всего, латышском. И еще на йокке — универсальном языке всех миров, как называл его Марик, внезапно решивший, что жителям выдуманных ими городов и стран наверняка найдется о чем поговорить друг с другом. Поэтому надо срочно изобрести для них какой-нибудь общий язык, который даже учить не надо, потому что всякий, кто отправляется в путь, сразу начинает его понимать. Этот принцип им, измученным к тому времени школьной зубрежкой, особенно нравился. Над словарем Йокки корпели все вместе на протяжении нескольких лет. Конечно, не изо дня в день, случались и перерывы, порой долгие, на месяц или даже больше, но неизменно возвращались к своему занятию. Чуть ли не до самого окончания школы. Хотя, надо признать, были чертовски разочарованы тем фактом, что придумать язык вовсе не означает его выучить. И разговаривать друг с другом на йоке, не заглядывая то и дело в словарь, конечно же, так и не смогли. Ай, неважно. Важно, что теперь надпись на йоке прочитали даже прежде русского перевода. «Кои кибидор йо лейнсу айна мартас, кок огойе». Вход в консульство Лейна с улицы Мартас, через двор. «Чего тут непонятного, вот уж действительно?» — спросил, растерянно оглядываясь по сторонам. «И где она, эта улица Мартас? Карту-то мы так и не купили, балбесы». «Ну, для начала надо просто проверить, как называется улица, на которую свернула твоя подружка в белом пальто», — рассудительно заметила Мэй. «Конечно, ты молодец». Так увлекся событиями и действиями, надписями в городе, снегом и радугой, погоней за красивой госпожой-консулом, чтением объявления на давно забытом, в детстве выдуманном языке, поисками улицы Мартас, а на ней двора, где находился обещанный вход, что только стоя у металлической ограды, окружавшей здание консульства, глядя на невозможный изумрудно-зеленый флаг с черно-белыми шахматными клетками в левом нижнем и правом верхнем углах, начал понимать, что, собственно, происходит. Растерянно обернулся к Мэй. «Слушай, а что теперь? В смысле, какие у нас с тобой были планы? Что собирались делать после того, как найдем? Я правда не помню». «Мало ли, какие у нас были планы», — тихо сказала она. «Тут, видишь, у них табличка. И черным по белому написано: прием граждан Лейна по личным вопросам с наступления сумерек до полуночи. Видишь? С наступления сумерек. Никаких там, к примеру, 18:00. Такие прекрасные бюрократы. И мне кажется, сумерки уже довольно скоро. Еще немного, и начнет синеть. Подождем?» Сказал, усаживаясь прямо на занесенную теплым, сухим, не тающим снегом землю. «Ладно, почему бы не подождать? Только ноги меня что-то больше не держат. А тебя? Знаешь, иди-ка сюда. Глупо было бы прямо сейчас потеряться. Например, увидеть разные сны». Сидели рядом, обнявшись, на занесенной красными виноградными листьями и белой облачной крошкой земле, смотрели прямо перед собой в темноту под опущенными веками, то ли ждали скорого наступления вечера, то ли просто слушали, как шумит далекое теплое море. Здесь, у самых их ног. И если вот прямо сейчас открыть глаза, можно увидеть, как сумеречно-синие волны лижут носки твоих новых ботинок. А если не открывать, все равно можно это увидеть. Особой разницы, честно говоря, нет.